Глава 12. В Залесье хренины собирались сразу, как только пришло известие об оставлении французами Москвы. И о том, о радость, что дом зятя уцелел в пожаре. Муж старшей дочери немедля пожелал убедиться в том лично. Графиня с дочкой присоединились к нему. Жену с детьми зять оставил Завидова, пообещав, что пришлет за ними после того, как жизнь сгоревшей столицы станет возможна. Расцеловав старшую дочь и внучек, графини с грушей сели в Дармес и отправились в Москву. Весть оказалась правдивой. Дом сохранился в целости. Пожар эту часть города не затронул, как рассказала оставленная в Москве дворня, благодаря квартировавшему французскому генералу и охранявшим его солдатам. В дом грабители не допустили. После ухода французов эту обязанность приняла себе дворня. Она прогнала мужичков из подмосковных сел, которые набежали в город и тащили все, что побрезговали или не смогли унести завоеватели. Правда, французы опустошили винный погреб и кладовые с припасами, но и зять не счел это бедой. Те же подмосковные крестьяне везли в город продукты, которые продавали дешево. Покупателей было мало, население старой столицы сократилось многократно. В доме сохранилась мебель, постельное белье и даже бархатные шторы. Французы почему-то их не сняли. К возвращению хозяина дворни привела дом в пригодное для проживания состояние, за что зять, расчувствовавшись, наградил их деньгами, а дворника и лакеев, отважно отгонявших дубьем грабителей из Подмосковья, пообещал отпустить на волю. Переночевав у зятя, старшая графиня решила ехать к себе. Зять отговаривал, упирая на то, что дороги неспокойны и легко можно нарваться на лихих людей, коих войну родилось во множестве. Но Хренина убедила его, заявив, что путешествовать в одиночку не собирается. На следующий день она уговорилась с интендантом, везшим обоз с провиантом для армии, и тот за 50 рублей ассигнациями позволил графине присоединиться к ним. До Смоленска добрались благополучно. Довелось, конечно, насмотреться на страшные картины, оставленные отступавшей великой армией. Однако вид лежавших вдоль дороги трупов, погрызенных волками и бродячими собаками, графиню не смутил. В бытность мужа артиллерийским офицером ей довелось сопровождать его в военных походах, так что насмотрелась. Груша хмурилась, но в обморок не падала. Служба в лазарете приучила ее к виду смерти. Сгоревший Смоленск привел Хренину в ужас. Здесь она впервые подумала, что, возможно, зря спешила, и в Залесье ее ждет картина разорения. Однако отступать было поздно, и графиня нашла очередных попутчиков. Немолодой штабс-капитан вел пополнение из рекрутского депо как раз по дороге, проходившей мимо Залесья, и любезно согласился взять дам под свою защиту. Он даже остановил колонну у поворота к имению, чтобы лично сопроводить графиню к дому. В лесу их встретила баррикада из поваленных деревьев. Штабс-капитан было насторожился и хотел кликнуть солдат, но выяснилось, что за баррикадой прячутся крестьяне Хрениной. Распознав графиню, они повалились ей в ноги, восклицая: «Барыня, барыня вернулась!» Выглядели они при этом столь радостными, что Хренина даже прослезилась. Услышав от крестьян, что имение уцелело, а французов в него не пустили, графиня распрощалась со штабс-капитаном и, сунув ему в руки, ассигнацию достоинства в 25 рублей. Офицер попытался отказаться, но Хренина пресекла это на корню. «Вам нужен Григорий Емельянович», — заявила строго. «Я вдова генерала и хорошо знаю, каково русским офицерам на казенном жить. Жаль, что нехватка времени не согласилась у меня погостить. Но закончится война, милости прошу, приму как дорогого гостя». «Благодарю ваше сиятельство», — поклонился штабс-капитан. «Будет случай, воспользуюсь приглашением». На то мы расстались. Дармец, Хрениный в сопровождении вооруженных крестьян, покатил к дому, где встречать барыню и ее дочку высыпала дворня. Были слезы радости, целование ручек и объятия, сопровождавших графиню слуг с оставшейся в имении родней. Велев разгружать вещи, графиня с дочкой прошли в дом, где им немедленно подали горячее питье и легкие закуски, пообещав, что через час-другой приготовят полный обед. Скинув шубы, мать с дочерью разместились за столом и приступили к кушаньям. «Слава Богу, добрались!» — сказала графиня, отведав горячего сбитня. «После Смоленска не чаяла застать Залесье нетронутым, А тут, видишь как, надо бы молебен в церкви заказать и на храм пожертвовать. Дочь кивнула, грея руки о кружку со сбитнем. С той минуты, как Дармес покатил к дому, где она выросла, с лица груши не сходила радостная улыбка. И тут в дверь постучали. «Да», — сказала графиня. В распахнувшуюся дверь вошел Егор. Встав у порога, он снял шапку и поклонился. «Подойди, Егорушка», — сказала Хренина ласково. «Слыхала уже о тебе и твоих подвигах. Имени сохранил, супостата в него не допустил». «Точно так, матушка», — ответил отставной унтер-офицер, подходя ближе. «Нехристи пытались сунуться, но мы их побили. Три мужика при этом сгибли, а так все в целости. Люди, скот, хлеб в закромах, ничего не пропало». «Благодарю, Егорушка», — сказала графиня. «Я подумаю, как наградить тебя и мужиков, которые Залесье оборонили. Ежели кто особо отличился, отпущу на волю. Я слово держу». «Дай бог тебе здоровья, матушка», — поклонился Егор. «Есть такие мужички. Хотел за них просить, но раз сама пожелала, того лучше». «Кроме французов никто не заглядывал?» — поинтересовалась графиня. «Из соседей или русских солдат?» «Капитан русский с игрями гостили», — ответил Егор. «Пробыли недолго, в бане попарились, переночевали и ушли засветло по своей военной надобности». «Русский!» — воскликнула Груша. «Платон Сергеевич!» «Они!» — подтвердил Егор. «Дочку свою оставили и отбыли». «Дочку?» — удивилась графиня. «Точно так, матушка!» — кивнул отставной унтер-офицер. «Они ее по дороге в Смоленск нашли, рядом с мертвой матерью. Его благородие подобрал и сюда привез, потому как на войне с детем никак. Он вам письмо оставил, спросите у Якова». «Позови его и вели принести письмо», — приказала Хренина. Егор поклонился и вышел. «Как же так, мама?» — растерянно произнесла Груша. — «Откуда у него дочь?» — «Оттуда, откуда все дети?» — буркнула графиня. — «Ну, Платон, ну, шельмец, вот ведь удружил, чуяло сердце!» Она не договорила. Дверь постучали, и в столовую вошел лакей. Поклонившись, он протянул Хрениной листок бумаги. Графиня схватила его и, достав лорнет, впилась глазами в текст. — «Что там, мама?» — не утерпела дочь. — «Слушай», — вздохнула графиня и стала читать по-французски. — «Многоуважаемые Наталья Гавриловна и Аграфена Юрьевна, вынужден опять просить вашей милости и содействия. Так случилось, что на дороге к Смоленску я обрел свою дочь. Ее мать, французская дворянка Аврора Дюбуа, в браке со мной не состояла. Жила в Москве, о чем я не знал. Там она присоединилась к отступавшей армии Бонапарта, но дорога умерла. Дочь сидела подле ее мертвого тела, когда я ее увидел и подобрал. Девочку зовут Мари. Ей 3 года. По-русски она не говорит. Поручаю сиротку вашей милости. По окончанию войны приеду и заберу. Ежели сложу голову, то прошу вас воспитать Мари как должно дочери дворянина и выдать замуж за хорошего человека, дав приданное из тех денег, что я переслал вам. Пусть Аграфена Юрьевна не сердится, что переменил завещание. Сироте деньги нужнее. Ваш покорный слуга Платон Рудский». «Зачем он так?» — схлипнула Груша, когда мать закончила читать. «Не нужны мне его деньги?» «Успокойся», — отдернула ее графиня на французском. Повернувшись к лакею, заговорила по-русски. «Расскажи нам о девочке, Яков, где она сейчас?» «У Глафиры», — ответил лакей. «Его сиятельство господин Рудский поручил ей досмотреть дочку, денег дал и еще посулил». «Позови Глафиру и пусть приведет девочку», — распорядилась графиня. Яков поклонился и вышел. Мать с дочерью застыли в ожидании. Продлилось оно недолго. Скоро в дверь постучали, и, получив разрешение, в столовую вошла горничная. За ручку она вела девочку лет 3 в малиновом платье и с такой же ленточкой в белокурых волосах. Из-под подола платьица ребенка виднелись вязаные шерстяные чулочки. «Здравствуйте, матушка-барыня, и вы, молодая госпожа!» Поклонилась Зелофира и сказала девочка по-французски. «Поздоровайся с дамами!» «Бонжур, мадам!» Звонким голоском сказала девочка и изобразила книгсин. «Боже, какой ангелочек!» Сплеснула руками Груша и, вскочив со стула, подбежала к горничной. При ее приближении девочка застеснялась и попыталась спрятаться за подол горничной. «Не бойся, милая!» — улыбнулась Глафира. «Тетя добрая!» «Тетя?» — спросила девочка, выглянув из-за подола. «Да!» — подтвердила Груша, протянув девочке руки. Та подумала и подошла ближе. Груша подхватила ее на руки и расцеловала в румяные щечки. Девочка в ответ клюнула ей в щеку. «Ласковая такая!» — умильно улыбнулась Глафира. «Поначалу дичилась, но потом оттаяла. С детками играет, всем бонжур и мерси говорит. Кухарку любит, та ее метком почует. По-нашему начинает немножко лопотать». «Посмотри, какое чудо, мама!» — сказала Груша, с девочкой на руках подходя к матери. Та встретила их хмурым взглядом. Девочка испуганно уткнулась личиком в грудь молодой графини. «Не бойся, милая!» — сказала Груша по-французски и погладила девочку по спинке. — Это бабушка, она добрая. — Бабушка, — повторила по-русски, — иди к ней. — Бабушка? — просила девочка, повернув голову Хрениной. — Да, — подтвердила графиня и протянула руки. Девочка, поколебавшись, вытянула свои. Хренина подхватила легкое тельце и прижала его к груди. Девочка обняла ее за шею. — Правда чудо? — спросила Груша. «Да уж», — вздохнула графиня, — «да еще какое! Дочь у меня не замужем, а внучка уже нашлась. Ну, Платон, ну, шельмец!» В голосе, впрочем, не слышалось осуждения. Девочка уловила это и, рассыпив ручки, клюнула Хренину в щеку. «Настоящая француженка!» — пробурчала графиня. «Ластится, что твоя кошка!» Но тут же в ответ расцеловала ребенка в обе щечки. Шинок к Лазарю мы сразу не пошли. Из дверей дома, где размещался главный штаб, вышел чиновник в мундире интенданта и пошел к нам. «Приказано разместить ваш отряд, господин капитан», — сказал мне. «А мой полк?» — поинтересовался Кружилин. «Ждите, к вам выйдут». «Ладно, Егор Кузьмич», — сказал я, — «сделаем так. Разместим людей, возьмем офицеров и встретимся в Шинке через 2 часа. Как тебе?» «Идет». Кивнул Исаул и бросил застывшего в ожидании Лазарю. «Слыхал, христопродавец, чтоб через 2 часа стол накрыл и выставил на него самое лучшее?» «Не извольте беспокоиться, ваше благородие», — заверил шинкарь. «Усё будэ». Он поклонился и засеменил прочь, а интендант повел нас размещаться. В этот раз отряду выделили конюшни на окраине города, даже целый комплекс, их выстроены буквы «П». «Лошадей здесь лета нет», — пояснил чиновник. «А французы держали магазины с провиантом и фуражом. Мы их взяли целыми. Почти все раздали, но и вам достанется». Он подвел нас к сараю, стоявшему у конюшен, и снял с ворот большой висячий замок. Его и ключ сунул в сумку. «Прошу». Мы зашли внутрь. «Здесь», — интендант указал на левую сторону сарая, «мешки с овсом для лошадей. А вот тут...» Его рука вытянулась справа. «Провиант. Сухари, рис, мука, бочки с водкой для винной порции. Весной выделить пока не могу», – развел он руками. «Обещает пригнать бычков завтра. Но как сложится, сказать трудно». «А что здесь?» – спросил я, указав на небольшой штабель ящиков. «Какая-то французская еда в стеклянных сосудах», – пожал плечами чиновник. «Наши братья отказываются. Говорят, лягушки», – он засмеялся. «Вы, коли желаете, забирайте. Могу и остальное отдать». Он вопросительно глянул на меня и добавил. «Без отчета». Я достал из сумки ассигнацию, которая тут же исчезла в руке интенданта. «Честь имею, господа офицеры», – пожелал чиновник. «Погодите, господин титулярный советник», – остановил его Синицын. «А сено для коней или хотя бы солома? Одного овса мало». «За конюшнем есть ташки», – махнул рукой интендант. «Французы много навезли, но для вас здесь гусарский полк квартировал, большинство потрачено. Вам, однако, хватит». Он быстрым шагом вышел из сарая. «Жулик!» — буркнул Синицын. «О чести, — говорит, — а четвертной билет взял и не поморщился. Этот провиант нигде не учтен, мог и так оставить». «Будет тебе, Аким Потапович», — махнул рукой я. «Все они жулики. Лучше глянем, чего нам Бог послал». А послал он, как выяснилось, много. Сухарей и риса отряду хватит на пару недель. Водки тоже, мука. Можно испечь хлеб, если найдем где. В ящике нашлись уже знакомые нам мясные консервы. Значит, каша будет не пустой. При одной из конюшен обнаружилась кухня с мурованными в печь котлами. Будет где кашу и приварок готовить. А то русские армейские котелки рассчитаны на 10 человек. 20 костров в лесу – это нормально. Даже хорошо. Возле них люди греются, но разводить столько в городе. Отдав распоряжение унтер-офицерам и строго-настрого запретив егерям зажигать огонь и курить в конюшнях, спалясь все нахрен после винной порции, мы на двух розвальнях отбыли к Лазарю. Кружилин и его офицеры уже ждали там. Мы сели на лавке по обеим сторонам длинного стола, но не успели служители подать блюда, как в шинок вошел офицер. Подскочивший Лазарь, угодливо кланяясь, помог ему снять шинель и шляпу. Офицер огляделся и решительным шагом направился к нам. Шинок освещался масляными лампами и сальными свечами. Весьма тускло, и знакомое круглое лицо с бакенбардами я разглядел только, когда гость подошел ближе. «Добрый вечер, господа!» — поприветствовал нас офицер. «Позвольте отрекомендоваться. Подполковник главного штаба Александр Самойлович Фигнер. Узнав, что вы собрались здесь, решил просить разрешения присоединиться. Очень хочется узнать, как закончил жить Бонапарт». «Разумеется, это все», — он указал на стол, — «за мой счет». «У нас есть деньги, господин подполковник», — нахмурился Кружилин. Предложение Фигнера ему не понравилось. «Господа», — я встал, — «Александр Самойлович — командир летучего отряда, наводившего ужас на французов. А еще он мой добрый ангел. В октябре близ Москвы французы захватили меня в плен. Александр Самойлович, в то время переодевшись в французский мундир, находился в городе и собирал сведения об армии Бонапарта. Увидал, как меня везут, и ночью, рискуя жизнью, пробрался в Кремль, где сумел вызволить пленника из узилища и вывести за город. Для меня честь составить ему компанию». «Коли так, то и для нас», — кивнул Исаул. «Простите, господин подполковник, но я принял вас за штабного, пришедшего потешить любопытство. Боевым офицеру завсегда рады. Присаживайтесь». «Минуту», — сказал Фигнер и поманил пальцем Лазаря. «Слушай меня, жид», — сказал, когда тот подбежал. «Убери со стола эти вонючие выморозки». Он указал на штофы. «И принеси доброй водки двойного выгона. Закусок свежих, а не тех, что остались с вечера. Иначе повешу на воротах твоего же шинка. Понял?» «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — поклонился Лазарь и убежал. «Сними только так», — сказал Фигнер, садясь на лавку. «Дашь слабину, подадут гнилую лошадь. Мучайся потом животом. Давайте знакомиться, господа. Мое имя вы знаете. Буду рад услышать ваши». Офицеры еще не закончили представляться, как набежавшие служители во главе с Лазарем заменили нам штофы и расставили блюда с исходящим паром мясом, свежим хлебом и квашеной капустой. Они же разлили по серебряным чаркам водку. Крепко их запугал Фигнер. Хотя чему удивляться? Его и французы боялись до мокрых штанов. «Хочу выпить, господа», — сказал Фигнер, подняв свою чарку. «За ваше здоровье! Платон Сергеевич знает, как я мечтал убить Бонапарта, но удача выпала вам. Только я все равно доволен. Сегодня днем по Орше провезли труп этого мерзавца, повинного в несчастливых бедах, постигших нашу отчизну. Все увидели, что ждет того, кто посмеет вторгнуться в пределы России. Светлейший князь распорядился похоронить Бонапарта должным образом. Будь моя воля, повелел бы труп сжечь, а оставшиеся косточки зарядить в пушку и выпалить, чтобы клочка не осталось. За вас, господа!» Мы выпили и закусили. Водка оказалась на удивление приятной, а жареный барашек свежим и вкусным. К нему хорошо шла квашеная капустка. Тосты следовали один за другим, штофы пустели, как и блюда. Но служители подносили новые. За столом установилась душевная атмосфера. Офицеры расстегнули воротники мундиров и общались без чинов, в том числе с Фигнером. Я выдал историю с получением сведений о маршруте Наполеона и последовавшей засаде на дороге. На всякий случай повторив утверждение, что Бонапарта мы замочили ненарочно. Шинок был полон офицерами, на нас смотрели и прислушивались. Фигнер рассказал, как вместе с партизанскими отрядами Давыдова, Сеславина и кавалерийскими полками Орлова-Денисова взял в плен бригаду генерала Ажеро. Кружилин похвалился подвигами своих казаков, а потом спросил Фигнера: «Скажи, Самойлович, почему светлейший князь принял нас неласково? Мы ему злодеи привезли, а он только поблагодарил, да и то неохотно». «Ничего удивительного», – пожал плечами подполковник. «Открою секрет. В главном штабе планировали разбить остатки французской армии под Борисовым, где взять в плен Бонапарта и его маршалов. Целую кампанию разработали. Только ничего не вышло. Мороз сковал Березину, французы благополучно перешли по льду на другой берег. А направленные перехватить их армии Чичагова и Витгенштейна переправе опоздали. Ищи свечи теперь супостатов». «Блин, все как в моем мире, исключая, конечно, мертвого Наполеона. Поневоле вспомнишь Черномырдина. Никогда такого не было, и вот опять. Это кто ж такой шустрый после смерти Наполеона французами командовал? Гадом буду, даву». «И тут является Платон Сергеевич вместе с вами, Егор Кузьмич, и привозит мертвого Бонапарта», — продолжил Фигнер. «Выходит, капитан и Исаул смогли то, что не удалось генералам и самому главнокомандующему». Он захохотал. «Не тревожьтесь, господа», — сказал, отсмеявшись. «Светлейший человек справедливый. Реляцию о вашем подвиге государю непременно направит. Не хочу загадывать, но в своих чинах вам осталось ходить недолго. Платону Сергеевичу нужно присмотреть горжет майора. Вам, Егор Кузьмич, готовится в полковнике. Другим офицерам, соответственно, своих чинов. Предлагаю за это выпить». Посидели хорошо. Под конец застолья я даже спел. Гитара нашлась у пировавших за соседним столом гусаров. Среди них оказался знакомый мне по Смоленску корнет, пардон, уже поручик Боярский, с которым мы некогда едва разошлись краями, но после помирились и славно посидели в ресторане. Он тогда еще тексты исполняемых мной песен записывал. Теперь же, разглядев за соседним столом давнего знакомого, подошел и попросил спеть, предложив для этого свой инструмент. Мой-то ездил в обозе. Я взял гитару и задумался, что им исполнить. Внезапно из памяти всплыл текст песни «Альвар». Мне она очень нравилась в своем времени. Поймут ли? Попробуем. Моему нынешнему настроению соответствует. Самоубийца, слышу за спиной. Но знайте, на том, на этом свете я не вступаю в безнадежный бой. Там выход был, вы просто не заметили. Я не вступаю в безнадежный бой. Там выход был, вы просто не заметили. Стратег, ну да, возможно, я такой. Один клинок на сотню небожителей, а я не вступаю в безнадежный бой. Я собираюсь выйти победителем, я не вступаю в безнадежный бой. Я собираюсь выйти победителем. Вообще-то, знаешь, план был неплохой. Немного подкачало исполнение, я не вступаю в безнадежный бой. Зверь не способен к саморазрушению, я не вступаю в безнадежный бой. Зверь не способен к саморазрушению. Прости, прощай, я скоро за тобой. Похоже, не успеешь и соскучиться, я не вступаю в безнадежный бой. Я просто в бой, а дальше так получится. Я не вступаю в безнадежный бой. Я просто в бой, а дальше как получится. Странная песня, сказал Боярский после того, как я смолк. Но мне понравилось. А вам, господа? Офицеры загомонили, подтверждая, что им тоже. Я вернул гитару Боярскому. Голос у поручика оказался никакой, но слух и умение играть наличествовали. Ну и песня про кавалеристов, у которых век недолг, порадовала слушателей. Разбросала тут семена из будущего. Кончилось тем, что мы с гусарами сдвинули столы и продолжили пиршество вместе. Пели, рассказывали о стычках с врагом. Мне пришлось повторить на бис историю с Наполеоном. Синицын с другими офицерами ее дополнили. В их версии я мчался к карете Бонапарта, прорубаясь сквозь ряды шевалежеров. После чего, бросив сани труп злодея, заодно с живым камердинером, поскакал обратно, отмахиваясь от преследователя клинком. На мне разрубили штуцер и полушубок, но я все же прорвался, метнув последнего из преследователей свой палаш, как копье, и тот пронзил поляка насквозь. Гусары слушали, открыв рты. У Синицына явно пропадал дар рассказчика. Живи он в моем времени, непременно стал бы писателем-фантастом. Думаю, не стоит говорить, что с гусарами мы расстались совершеннейшими друзьями, разве что номерами телефонов на прощание не обменялись. Нет их еще здесь. В Орше мы пробыли пару дней. Отдохнули, попарились в бане, привели в порядок мундиры и снаряжение. Еще меня вызвали в главный штаб, где потребовали написать подробную реляцию о бою на дороге. Фигнер оказался прав. Версию Синицына я повторять не стал, но и скромничать тоже. Не принято это здесь. Алгоритм простой. Подвиг совершили? Совершили. Пожалуйте награды. Каким кого представить, решать начальство. Но я специально приписал, что прошу произвести в офицерский чин моих унтеров и перечислил кого. Офицеры в батальоне нехватка, отчаянная. А унтера заслужили. Вручив реляцию генерал-майору Толю, накануне произведенному в этот чин, попросил содействия в пополнении батальона санями и лошадьми. Дескать, понесли потери. На самом деле это было не так. Вернее, не совсем так. Но мы герой или где? Карл Федорович черкнул бумажку интендантам. Я передал ее Синицыну, и тот привел к нашему временному обиталищу полдесятка саней с упряжками и 20 лошадок под юки и седло. Не знаю, как у него сложился разговор с интендантами, но выглядел Потапович довольным. В Орше он неплохо расторговался трофеями, взятыми с шевалежеров и уланов. Но они еще оставались, не на плечах же нести. В Оршу хабар мы притащили на трофейных лошадях, которых сразу сбыли с рук. Не годятся. Замаренные, не привыкшие к нашим морозам и грубой пище. Русские лошадки соломой могут питаться. Этим же овес подавай, да еще и отборный. Через 2 дня, получив приказ, отправились в Минск. Там квартировал корпус Неверовского, дивизия Паскевича и наш полк. Шли не спеша. Егеря ехали на лошадках, следом сани тащили провиант, фураж и оставшийся трофей. Интендант подогнал нам пару бычков. Вот что взятка животворящая делает. Их забили и разделали. И сейчас туши ехали в санях, теряя по пути в весе и объеме. Водки тоже выдали с избытком, так что никто не грустил. Местность, к которой мы ехали, война почти не затронула, не считая грабежей французских фуражиров. Мы заходили в села и деревни, где вставали на ночлеги. Крестьян не грабили, наоборот, подкармливали семейство, дававшее нам приют. В одной из деревень, особо оголодавшей после французов, люди в ней походили на живые скелеты, Синицын сказал мне: «Надо бы помочь мужичкам, Сергеич. Есть мука французская. Нам она без нужды. Сухарями обойдемся». «Отдай», – кивнул я. «И еще что-нибудь из трофеев. Шинели там французские. Не нужно одежонку и обувку. В хозяйстве все сгодится. Только муки им мало. До конца зимы не дотянут. Денег надо дать. Пусть еще купят». «Это им в город идти», – вздохнул Потапович. «Здесь не найдут. Кругом такое же разорение и скудость. А город далеко. На плечах не унесут. Мужиков и так шатает от бескормицы». «Дай сани с упряжкой. Как раз освободились от провианта. Приедем в Минск, спишем. Скажем, что кони пали по пути». «Лошади есть хотят», — покачал головой подпоручик. «Чем кормить-то будут?» «А ты узнай», — посоветовал я. Потапович сходил и вернулся повеселевший. Мужики сказали, что в лесу у них припрятано несколько стажков сена. Фуражир их не нашли, а коров и другой скот злодеи вымели под гребенку. Кормить стало некого. Сено цело, до весны хватит, а там и травка пойдет. «Еще офицеры хотят собрать мужикам денег», — сообщил Синицын. Сил нет на такую скудость глядеть. Что скажешь, Платон Сергеевич? Не нужно, сказал я. Сам дам. И добавил в ответ на его удивленный взгляд. У меня на сохранении у Хрениной 15 тысяч лежит, а вам деньги пригодятся. Мужикам помимо еды семенное зерно и скотинку прикупить нужно. 500 рублей хватит? Утром мы ушли из ошеломленной нашим поступком деревни. До сих пор приходившие к ним солдаты только грабили. Обитатели селения от мала до велика высыпали на улицу, встали на колени и оставались так, пока мы не скрылись за пригорком. Я только зубами скрипел. В своем мире довелось прочесть, что война 1812 года на белорусских землях произвела опустошение еще больше, чем Великая Отечественная. Погиб каждый второй. От голода, холода, болезней. «Об одном жалею», — сказал ехавшему рядом Синицыну. «Зря мы труп Бонапарта в санях везли. Следовало привязать за ноги и тащить по снегу до самой Орши». «Ты так больше никому не скажи, Платон Сергеевич», — покачал головой подпоручик. «Не поймут. Бонапарт злодей, конечно, но император. Хотя Фигнер прав. Следовало сжечь, зарядить косточками пушку и выпалить, чтобы следа не осталось». В Минск мы прибыли в начале декабря. Город не впечатлил. Ничего похожего на столицу Беларуси в моем мире. Только несколько церквей на Соборной площади узнаваемыми силуэтами свидетельствовали, что нахожусь в будущем 2-миллионном городе. Остальное – деревня деревней. Кирпичных зданий почти нет. Улицы кривые и немощенные. Я доложился начальству. Пришлось снова рассказать историю ликвидации Наполеона. Нам отвели дома для постоя, где батальон и разместился, уже в полном составе. Была радостная встреча, традиционная пирушка, приготовленная сослуживцами, и раздача ништяков. Юные прапорщики смотрели на нас большими глазами, переживая, что великий подвиг пролетел мимо них. Мне же эти рассказы порядком надоели. Ничего эпического. Ну, замочили Наполеон, и что? А вот нефиг по нашим дорогам рассекать. Тут вам не в Париже. После застолья Спешнев позвал меня к себе. Ему, как командиру полка, выделили отдельный дом. В горнице мы сели за стол и раскочегарили трубки. Я с удовольствием вдыхал ароматный дым. Соскучился по хорошему табаку. Мой кончился еще в Залесье. А в Орше разжиться не удалось. Там торговали такой дрянью, что мысль о здоровом образе жизни приходила на ум немедля. Как дочка? Поинтересовался Семен. «Оставил в Залесье», — ответил я. «Война его не затронула. Остается надеяться, что все будет хорошо». Я ее на прощание даже не поцеловал. Уходили затемно, в спешке. Не хотел будить. «Ну, дай бог», — кивнул он. «Завидую я тебе, Платон. Ты и без того удачливый. А тут самого Бонапарта завалил. За такой тебе государь непременно возвысит. Глядишь, полковым командиром станешь. Я внимательно посмотрел на него. Похоже, Семен переживает за свое место. Для него взлететь с ротного до командира полка за полгода – невероятная карьера. До сих пор не привык и опасается, что сместят, а вместо него поставят другого. Например, того же Рудского. Резон в этих страхах есть. Войну командиров на должности ставили не особо разбираясь. Из тех, кто попадался под руку. В мирное время могут пересмотреть и найти более достойного. Из тех, кто возле начальства трется. Чего тут гадать, если даже Давыдова после войны чморили как могли. То сообщали, что генеральский чин присвоен по ошибке, и он остается полковником. То отправляли гусара командовать драгунами и егерями. И это герои Отечественной войны. Кончилось тем, что Денис Васильевич написал царю резкое письмо, заявив, что отказывается стать во главе конно-егерской бригады, потому как не хочет лишиться усов, и грям они не положены. Ждал опалы, но царь смилостивился, а может, побоялся так поступить с героем, и Денис Васильевич получил под начало гусарский полк. «Нет, Семен, — сказал я, — полковым командиром не хочу. Для меня и батальона много. Я ведь лекарь. Вот закончится война и подам в отставку. Найду дочке хорошую мать, женюсь и стану лечить людей. У меня это получается лучше, чем воевать». «Не скажи», — возразил Семен. «Воюешь ты отменно. Но как знаешь, хорошо тебе ремеслу обучен. а в заграничном университете учился. Я же полуграмотная тетеря. Кроме уставов ничего не ведаю. Без армии никак. А как же деревенька с крестьянами? Подколол я. Ты вроде о ней мечтал. Тогда я в рот не ходил. И перспективы не видел. Вздохнул он. Полковой командир – другое дело. Эх, в местных реалиях так. Полк здесь – самостоятельная боевая единица со своей кассой, к слову, в которую командир может запускать руку. Воровать Семен, конечно, не станет, не тот человек. А вот сэкономить, чтобы и солдаты не в обиде, и у самого нос в табаке, сумеет. Рядовым солдатам службу начинал, все ступени прошел. Армейские быт до мелочей знает. «Как думаешь, с французами замиримся?» – спросил Спешнев. «Должны», – кивнул я. «Чего им теперь воевать? Бонапарт мертв, в Париже неразбериха. Наверняка думают, кем заменить. Какое дело им до России и Европы? Тем более, что огребли от нас по самое не балуйся». «Вот и славно», – закончил разговор Семен. «Я буду командовать полком, ты лечить людей». Каждый на своем месте будем приносить пользу Отечеству. Я ушел от него в отличном настроении. Все идет, лучше не придумаешь. Ага, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Убедиться в этом предстояло скоро. Но это я забежал вперед. Через неделю после нашего пребывания в Минске Неверовский приказал построить полк. От офицеров штаба дивизии я знал, что из Петербурга в корпус пришел пакет и предполагается раздача наград. Потому велел ротным вывести на построение батальон в наилучшем виде. А сам проконтролировал процесс. Эту неделю мы потратили не зря. Офицеры и солдаты получили новые мундиры вместо истрепанных. Рядовым и унтерам пошили из сукна, выданного интендантами. Офицерам из купленного у маркетантов и торговцев. Деньги в артельной кассе имелись. В назначенный день ровные шпалеры полка встали на площади. Гордо реяли знамена, радостно пела начищенная до блеска медь оркестра. Барабанщики били палочками по туго натянутой телячьей кожи. «Славные егеря!» – начал речь Неверовский. «Ваш полк с начала кампании прошел долгий и героический путь. Вы отважно бились с неприятелем на всем его протяжении. От западной границы до Бородина и Тарутино. И обратно, от Малого Ярославца и Смоленска. Именно вам довелось уничтожить приведшего на русские земли полчища узурпатора. Это великий подвиг останется в веках. Император всероссийский Александр Павлович оценил его по достоинству и повелел за великие заслуги перед Отечеством перевести 42-й полк в гвардию, даровав ему при этом новое знамя серебряной трубы с надписью «За храбрость» и наименование «Лейб-гвардии Белорусский егерский полк». «Нифига себе! Это мы сейчас в чинах на две ступени прыгнули!» Я глянул на лица офицеров. Вид у всех обалделый. Капитан Рудский теперь равен армейскому подполковнику. А Семен, интересно, чина подполковника гвардии нет. Командиру полка Спешневу Семену Павловичу пожалован чин полковника по гвардии, как бы ответил на мой вопрос Неверовский. На полковников разница в чинах между офицерами пехоты и гвардии не распространяется, но все равно почетно. Одновременно государь пожаловал прапорщиками по гвардии следующих ниже чинов. Неверовский зачитал список. Бинго! Мои унтера все попали. Теперь будут приравнены к пехотным поручикам. Потапович и мои ротные штабс-капитаном. Офицеры 1-го батальона полка, отличившиеся при уничтожении Бонапарта и последовавшие затем боя с неприятелем, в коем последний был уничтожен, пожалованы орденами Святого Георгия 4-го класса и 1000 рублей ассигнациями каждому, продолжил командир корпуса. Унтер-офицеры 100 рублями, рядовые 10. Всем нижним чинам полка новые мундиры велено построить за счет казны. Зря бы хоть старались пошивом. Ничего, не пропадут. Поздравляю, гвардейцы! Закончил Неверовский. Ура! Завопил полк. Я тоже кричал от души. Потом был торжественный проход мимо начальства, после чего командир корпуса повелел мне через адъютанта предстать перед его очи. Что я и сделал, лихо отдав честь и отрапортовав. «Вашего имени, господин капитан, нет в списке удостоенных орденов и денежных выплат», сообщил Неверовский и добавил, увидев удивление на моем лице. «Государь пожелал наградить вас лично, так что получайте бумаги в штабе дивизии, проездные деньги и отправляйтесь в Вильно. Государь теперь там. Вам ясно, господин капитан гвардии?» «Так точно, ваше превосходительство!» — вытянулся я. «Завидую я вам, Платон Сергеевич!» — улыбнулся генерал. «В Вильно съезжается двор, фрейлины, дамы света. После того, как вас обласкает государь, окажется центр их внимания. Не посрамите чести корпуса!» Он шутливо погрозил мне пальцем. «Не посрамлю, ваше превосходительство!» – заверил я. «Осаду и атаку проведу по всем правилам воинского искусства!» Неверовский с Паскевичем, окружавшие их офицеры, засмеялись. «На всякий случай возьмите с собой вещи!» – посоветовал генерал. «Не хочу загадывать, но есть чувство, что вас ждет новое назначение. Не припомню, чтобы прежде обер-офицера вызывал себе для награждения лично государь. Полагаю, у него есть на вас какие-то виды. Прощайте, Платон Сергеевич, и не поминайте лихом!» Он протянул мне руку, которую я незамедлительно пожал. Следом Паскевичу и другим офицерам. Они трясли мне руку и желали удачи. На завтра, прихватив денщика, я отправился в Вильно. Глава 13. В моем времени дорога от Минска до Вильнюса занимала 3-4 часа на поезде или на машине. И это с временем, потраченным на прохождение границы. Мы же добирались 4 дня. Дорогу забили обозы. В Минске находились самые крупные магазины французской армии. Их захватили нетронутыми. И вот теперь провиант и фураж развозили к местам дислокации частей. Кушать-то все хотят. Очень правильная логистика. Когда еще обозы из Центральной России придут, да и плечо доставки в разы больше, а тут нужно рядом. Спасибо тебе, Бонапарт, за наши сытые желудки. Мы то обгоняли медленные обозные караваны, то уступали дорогу марширующим колоннам. Короче, едва тащились. Хорошо, что отправились верхом, взяв с собой вьючных лошадей. На санях пришлось бы совсем кисло. Регулярные пассажирские перевозки между российскими городами еще не восстановились. Ночевали большей частью в крестьянских избах, а то и вовсе на соломе или на сене в сараях. Не страшно, в лесу было хуже. Времени подумать хватало, и я вспоминал все случившееся со мной после переноса в 1812 год. Перебирал в памяти события и встречи, разговоры с людьми, с коими сошелся в этом времени. Иногда досадовал, порой смеялся, иной раз удивлялся самому себе. Как вышло, что простой фельдшер скорой помощи сумел не только выжить, но и найти свое место в чужом для него мире и даже занять в нем высокое положение. Пришел к выводу, что от того, что действовал, как привык к скорой. Там рефлексировать некогда. Счет идет на секунды. О будущем не загадывал, Вильно скажут. Сомневаюсь, что вызвали, чтобы законопатить Сибирь. Дадут плюшек, возможно, новое назначение, скажем, в ту же свиту царя. Соглашаться? Почему бы и нет? За собственные заслуги, чай место не хлопотами любовницы приобретено. И репутация другая. Не какой-то лекарь по мозолям, а победитель Бонапарта. Кавалер орденов Святого Георгия 4 и 3 класса. Последний, к слову, не у всех генералов имеется. Провожали меня в полку тепло. Офицеры расстарались и сумели снарядить меня для встречи с царем. Мундиры гвардии и пехоты отличаются. Мой обзавелся золотым шитьем на воротнике и обшлажных клапанах. Причем сделали это за ночь, пока спал. При дачу шла подбитая волчьим мехом шинель с пиериной. Офицерская шляпа с султаном из петушиных перьев и золотой петличкой. Кивер с кокардой в виде двуглавого орла вместо гренадки. Шляпу носят вне строя, кивер наоборот. Где только раздобыли все это в захолустном Минске. И ведь новое, не ношенное. Офицеры батальона купили форму складчину. и слышать не захотели о возмещении расходов. «Не обижайте, Платон Сергеевич», – выразил общее мнение Синицын. «Благодаря вам мы в чинах выросли, ордена получим. Да и деньги есть, опять-таки вашим тщанием. Представьте нас, как должен перед государем. Вы первый от нашего полка, кого он увидит. Осталось только сердечно поблагодарить». А вот Спешнев на пирушке выглядел нерадостно. «Что такое, Семен?» – спросил я его наедине. «Не рад полковничьему чину?» «Так ведь гвардия», – вздохнул он. «У них расходы на мундиры и прочее. Никакого жалования не хватит. Не случайно там помещики или их дети служат. У меня же ни кола, ни двора». Он расстроенно махнул рукой. «Я почесал затылки. Вот тебе и царская милость. Кому радость, а кому беда». «Не грусти», — сказал, подумав. «Кончится война, напиши царю. Гвардейскому полковнику это можно. Пожалуйся на скудость, попроси в кормлении имение из казны или денег». «Думаешь, даст?» — засомневался Семен. «За спрос не бьют», — успокоил я. «Отказать герою не кузява. Вельможи не стесняются просить, а ты кровь за отчизну проливал. Не забудь, кстати, в письме о том помянуть. Выбери подходящий момент, лучше всего после заключения мира. И дерзай! Государь будет в хорошем настроении, полагаю, не откажет». «Ну и голова у тебя, Платон!» – воскликнул повеселевший Семен. «Сам бы не додумался». «Это ты при дворе не бывал», – хмыкнул я. «Там быстро научили бы. Только и знают, что у государя клянчить. Офицеры проводили меня до заставы на выезде из города. Попрощались, обнялись. Мы с Пахомом сели в седло и направились в Вильно. В свое время я бывал в нем и ожидал увидеть, если незнакомую столицу независимой Литвы, то ее уютный центр с костелами, дворцами знати и прочими красивыми зданиями. Нет, они никуда не делись. Но Вильно встретил нас занесенными снегом улицами, бредущими по ним людьми в лохмотьях и валяющимися у стен домов мертвецами». «Что тут творится?» – спросил я у будочника, указав на идущий навстречу обоз из повозок, круженных трупами. Вели его солдаты в форме артиллеристов. «Чума!» – коротко ответил он. «Твою мать! Запамятовал! Французы, покидая Вильно, оставили здесь десятки тысяч больных чумой солдат и офицеров. Большинство из них умерли, поскольку хоронить мертвых земли затруднительно, да еще в таком количестве. Трупы вывозили за город, где складывали штабеля до потепления. Повезло с командировкой. Не мудрствуя лукаво, я направился ко дворцу генерал-губернатора. Где же еще мог остановиться царь? Творец по нынешним временам огромный. Места много. Выглядел он, конечно, не так нарядно, как президентский в моем времени. Но силуэт и постройка узнаваемы. На площади перед дворцом горели костры. У них грелись караульные. При виде нас они сняли оружие с плеч, но целиться не стали, обозначили намерение. «Кто такие?» – просил подошедший к нам гвардейский унтер-офицер. «Командир 1-го батальона лейб-гвардии белорусского егерского полка капитан Русский с денщиком. Прибыл по повелению его императорского величества». «Лейб-гвардии белорусский?» – удивился унтер. «Не слыхал о таком. Образован неделю назад указом государя. Позови кого-нибудь из офицеров». «Ждите здесь», — сказал унтер и направился в кардигардию. Обратно вернулся с молоденьким офицером. При виде его я спешился. «Гвардии подпоручик Пущин», — поднес офицер руку киверу. «Лейб-гвардии московский полк, с кем имею честь?» Я представился, достал из сумки сопроводительную бумагу и протянул ему. Он взял и пробежал глазами. «Никаких указаний на ваш счет, господин капитан, я не получал», — сказал, покончив с чтением. «Потому пропустить не могу, да еще с лошадьми», — он улыбнулся. «Не жалеете ли подождать кардигарди? Отогрейтесь в тепле, а я тем временем схожу и справлюсь у начальства». «Благодарю, господин подпоручик», — кивнул я. «Моему денщику место найдется? Оба намерзлись». «Раз он тоже гвардеец», — пожал плечами Пущин. «Следуйте за мной». Мы подошли к зданию с колоннами, примыкавшему к дворцу слева. Выскочивший из двери солдат принял у меня повод лошади и они вместе с Паховым отправились куда-то устраивать коней. Мы же с Пущиным вошли внутрь. Подпоручик отвел меня в комнату, где на стульях за столом сидели двое юных прапорщиков. Завидев нас, они вскочили. «Вольно!» – махнул Мурков Пущин. «Гвардии капитан!» – слово «гвардии» он выделил интонацией. «Побудет здесь, пока я справлюсь о нем у начальства». «Раздевайтесь, господин капитан!» – сказал, повернувшись ко мне. «Ждите, я постараюсь скоро». Он повернулся и вышел. Я снял шляпу и примостил ее настоящую справа от порога вешалку. Затем расстегнул пуговицы и стащил шинель, повесив ее рядом. Повернулся к прапорщикам. Они, не сговариваясь, уставились на крест на моей шее. «Ого!» – не сдержал восклицания один из них. «Георгий третьего класса?» «Простите, господин капитан», – добавил, смутившись. «Ничего, господин прапорщик», – улыбнулся я. «Понимаю ваше удивление. Такой орден у обер-офицера – редкость». «Позвольте отрекомендоваться», – вскочил восклицавший. «Князь Голицын Александр Петрович». «Граф Толстой Петр Аркадьевич», – стал второй. «Капитан гвардии Рудский Платон Сергеевич», – кивнул я. «Командир батальона лейб-гвардии Белорусского егерского полка». «Не слыхал о таком», – удивился Голицын. Толстой кивнул. «Преобразован указом государя из 42-го егерского», – пояснил я, проходя к столу и размещаясь на свободном стуле. «Знак великих заслуг перед Отечеством. Присаживайтесь, господа». «И чем вы отличились?» – поинтересовался Голицын, в свою очередь опускаясь на стул. «Убили Бонапарта». «Так это вы!» – выпучил глаза Толстой. «А еще отстояли Малый Ярославец», – добавил я. «Одним батальоном против корпуса. Не позволили французам навести переправы до подхода наших войск. Зато государь пожаловал мне орден». Я коснулся креста на шее. «Георгий четвертый класс у меня к тому времени уже имелся. Получил за Бородино». У прапорщиков отвисли челюсти. «Вот так, мальчишки, это вам не титулами козырять». «Расскажите, господин капитан», – выдохнул Голицын. «О чем?» – поинтересовался я. «О сражении под Смоленском и в самом городе? Или о битве под Бородино, где стояли на семеновских флешах? Жаркое было дело. Или об уже упомянутом Малом Ярославце? О диверсиях нашего летучего отряда на пути к Смоленску? Мы тогда лишили неприятеля 50 орудий. Я полгода в непрерывных боях и сражениях видел и испытал многое». Прапорщики переглянулись. «Про Бонапарта!» – решительно сказал Толстой. «Что там рассказывать?» – пожал плечами. «Встали в засаду у дороги, дождались кортежа Бонапарта и выпалили из пушек и ружей. Тут узурпатору и конец пришел. Забрали его мертвое тело и отвезли в Оршу». «И все?» – удивился Голицын. «Неприятель так просто позволил?» «Нет, конечно», – кивнул я. «Пришлось пострелять немного. После погони за нами отрядили полк кавалерии. Мы его пушками и ружейным огнем встретили. Правда, пришлось трудно. Повезло, что казаки на помощь подошли. Так что я теперь перед вами, а французов, полагаю, уже снежком замело». «Вы немногословны, господин капитан», – вздохнул Голицын. «Как и наш подпоручик, Николай Николаевич, в отличие от нас, успел повоевать. Дрался под Бородино, был ранен в ногу, получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». Но рассказывать о чем мало». Дверь в комнату отворилась, и вошел Пущин. Прапорщики вновь вскочили. «Сидите, господа», – махнул им подпоручик и сказал мне. «Разузнал о вас, господин капитан. Сегодня не примут. Его величество занят. Велели приходить завтра к 7 часам вечера. Светлейший князь Кутузов дает бал в честь дня рождения государя. Вы приглашены. Бал начнется в 8. Вот до него и примут». «Благодарю, господин подпоручик», – кивнул я и встал. «Не подскажете, где можно найти квартиру или снять комнату?» «С этим трудно», – покрутил головой Пущин. «В городе много войск. Да еще из Петербурга понаехали». Он сморщился. «Гостиницы и постоялые дворы переполнены. За квартиры просят немыслимые деньги. Разве что в зачумленных домах, но я бы не рекомендовал. Само собой, не хватало еще подцепить заразу. Чума в этом времени не лечится». «Что же делать?» – расстроился я. «Не в поле ночевать». «Если не боитесь тесноты, могу предложить разделить со мной комнату», – — сказал Пущин. «Она невелика, но весьма уютная и теплая. Для меня честь приютить человека, убившего Бонапарта». «Ага, уже знают». «Благодарю, кино я. Непременно воспользуюсь. Кстати, господа, предлагаю без чинов. Меня зовут Платон Сергеевич». «Николай Николаевич», — улыбнулся Пущин. «Каковы наши действия, Николай Николаевич?» «6 часов на смене караул лейб-гвардии гренадерского полка», — сказал Пущин. «Охранять государя — великая честь, поэтому меняемся. До этого времени можно подождать здесь. Я прикажу подать чаю». «У меня есть бренди, окорок, французские консервы», — поспешил я. «А вот хлеба нет, только сухари». «Найдем», — улыбнулся Пущин и глянул на Толстого. «Распоряжусь», — сказал тот, вскакивая. «Прикажите заодно прислать моего денщика», — попросил я. Посидели славно. Гвардейцы оказались нормальными людьми. То, что прапора передо мной титулами козыряли, так это от смущения. За душой-то больше ничего нет. Весть о том, что кардигарий гостит офицер, убивший его Бонапарта, чудным образом разнеслась по дворцу. Через час в нашей комнате было не продохнуть. Набежали незнакомые офицеры, они представлялись, сжали мне руку и просили поведать подробности. Стол ломился от бутылок и яств, которых нанесли. Кушания, как я понял, были из дворцовой кухни. Наверное, кто-то из гостей имел к ней доступ. Ели и пили стоя. Разместиться сидя не было возможности. У меня от такого пренебрежения к дисциплине на лоб глаза лезли. Офицеры караула пьянствуют во время несения службы? Никого это, однако, не смущало. А я благоразумно промолчал. Не мое дело. Устав повторять одно и то же, при этом услыхавшие мой рассказ офицеры не уходили, оставаясь в комнате, новых подробностей, что ли, ждали, я предложил спеть. Этому удивились, но согласились. Пахом принес гитару. «Героям Отечественной войны посвящается», — объявил я и тронул струны. Широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, и голоса. Одним ожесточением воли выбрали сердце и скалу. Цари на каждом бранном поле и на балу, и на балу. Летом этого года я пел эту песню в Смоленске, посвятив ее тогда героям Фридланда и Прейсиш Элау. Теперь пришло настоящее время. В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий миг. Я закончил петь, поставил гитару и достал часы. «Без четверти 6, господа! Кажется, вам, Николай Николаевич, пора на смену караула». Офицеры поняли намек и стали расходиться. Спустя полчаса мы с Пущиным шли к его дому. Пешком. Лошадью под поручкой не оказалось. И я топал рядом из солидарности, ведя на поводу каурку. «У вас сегодня появилось много друзей», сказал поручик. «Скажу честно, у нас не любят офицеров, которые перевелись в гвардию, не служив в ней изначально. У вас несколько иной случай, но все равно. Новый полк, прежде бывший обычным егерским. Но теперь, когда вас узнали близко, никто слова худого не скажет». «Все это хорошо», вздохнул я. «Но где мне раздобыть бальный мундир? Все эти кюлоты, белые чулки, туфли. На полях сражений, сами понимаете, было не до танцев. Не подскажете?» «Даже не пытайтесь», — покрутил головой он. «Это Вильно, а не Петербург. Во-первых, отыскать практически невозможно. Во-вторых, коли найдете, никаких денег не хватит купить. Дороговизна страшная. Да, первое время чумы». «Идите в сапогах», — продолжил Пущин. «Государь примет вас до бала. Вы из действующей армии прибыли, а не из Петербурга. Танцевать не обязательно. К тому же сомневаюсь, что вас внесли в бальные карты. Засмеялся он. У меня замечательная квартирная хозяйка, Полька. Летом они радостно встречали Бонапарта. А сейчас страхи не знают, как угодить. Она приведет в порядок ваш мундир, начистит сапоги, пострижет волосы. Будете выглядеть, как должен гвардейскому офицеру. Благодарю, Николай Николаевич, сказал я. Что бы без вас делал? Пустое, махнул он рукой. Любой на моем месте предложил бы такие услуги брату-гвардейцу. За недели, которые лейб-гвардии гренадерский полк потратил на путь от Малого Ярославца к Смоленску и далее Корши и Вильно, Серж Болхов пришел в крайность. Постоянные марши, холод, ночевки у костров, под открытым небом грубая пища. Все это было непривычно обитателю петербургских салонов и бесило невероятно. Расчет отличиться в сражении и вернуть офицерский чин не оправдался. Лейб-гвардии гренадерский полк не участвовал в боях под Вязьмой и Красным. До него не дошло дело. Поэтому Серж просто шагал, таща на плечах тяжелое ружье и ранец, страдая от морозов и скудного питания. Даже офицеры на протяжении похода не ели досыта. Что говорить о солдатах? Объективно говоря, роптать Болхову было не на что. Офицеры с сочувствием отнеслись к разжалованному князю, хотя запрет шефа полка принимать его в свой круг соблюдали неукоснительно. Правда, командир роты наказал солдатской артели, в которую определили Сержа, взять Болхова под опеку. Он не ходил в караулы, не готовил пищу, за его одеждой следили, а ночлеги выделяли лучшее место. Серж принимал это как должное, он ведь князь, ему все обязаны по праву происхождения, но и в таких условиях изнемог. Когда полк пришел в Вильно, Серж попросил ротного поставить его в караул во дворце губернатора. «Зачем это вам, Сергей Николаевич?» – удивился капитан. «Хочу увидеть государя, он должен меня вспомнить. Глядишь и помилует», – объяснил Серж. «Может, получится», – кивнул ротный. «Хорошо, будет вам караул. Только не вздумайте заговорить с государем. У меня будут неприятности». «Обещаю», – заверил Серж. Исполнять данное слово он не собирался. Состояв в свите царя, Серж прекрасно знал, что караульных гвардейцев при дворе воспринимают чем-то вроде мебели. В лучшем случае скользнут взглядом. Ему нужно обратить на себя внимание, и он это сделает. Ну а там... Если государь проявит милость, ротному ничего не грозит. А если нет, Сержу все равно. Жизнь его кончена. Тянуть далее солдатчину он не собирался. Смерть избавит его от мук. Подобно азартному игроку, коим он и являлся, Серж решил поставить все на одну карту. Далее, как судьба распорядится. Солдаты помогли Сержу собраться в последний караул. Вычистили ему мундир, надрали сапоги, кокарду и пряжки. Болхов с ними щедро расплатился. Зачем беречь деньги? Став офицером, он их раздобудет. Ну а нет, тогда они вовсе ни к чему. Накануне вечером, заплатив рубль, цены, видно, ужасали. Он сумел помыться в бане, где его заодно постригли и побрили. Свежее белье, одеколон. Серж прекрасно знал, насколько государь строг внешнему виду людей в мундирах, поэтому сделал все, чтобы произвести на него благоприятное впечатление. Командир роты сдержал слово. Сержа с напарником определили в караул у приемной губернатора. Тот уступил свой кабинет, как и весь дворец, царю, поэтому возможность увидеть государя у Болхова была. Серж занял место справа от двери и принялся ждать. В приемную постоянно заходили и выходили люди. Военные, статские, чиновники. На Болхова и его напарника не обращали внимания. Деталь пейзажа. Они, в свою очередь, стояли спокойно, не реагируя даже на генералов. Ружья на караул гвардейцам положено брать только при виде царя. Разглядеть его нетрудно. Коридор у приемной ярко освещали люстры, сгоревшими в них свечами. Прошло около часа, когда по лестнице поднялись два офицера. Они направились к приемной. Один из них нес на плече адъютантский аксельбант. Его Болхов не знал. А вот лицо второго показалось князю знакомым. Офицеры приблизились, и Серж разглядел спутника адъютанта. «Руцкий! Тот самый, из-за которого сломалась его жизнь! Мизерабль, отнявший у него невесту! Серж, ничтоже сумнящийся, считал графиню Орлову Чесменскую таковой и сумевший расправиться с нанятыми им убийцами, что в конечном счете ввергло князя Видоль, в кой он пребывал ныне. Русский приблизился, и Серж разглядел на нем гвардейский мундир, горжет капитана и крест святого Георгия на шейной ленте. «Высоко взлетел подлец!» Болхов едва удержался от желания ткнуть мизерабля штыком. «Не сейчас. Нужно дождаться государя». Адъютанты русские прошли мимо Болхова, не обратив на того внимания. Мизерабль даже не посмотрел в его сторону. «Ничего, придет время, и Серж утолит свою ненависть. Сейчас главное другое». Словно отвечая желанию Болхова, судьба наконец смилостивилась и послала желанную встречу. В конце коридора показался царь. Он шел в сопровождении высокого человека в красном мундире. Оба в бальных мундирах, то есть в кюлотах, белых чулках и туфлях. Болхов узнал спутника царя, видел его при дворе. Граф Кеткарт, британский посланник. Следом поспешал Кутузов в таком же бальном мундире. Царь с послом приблизились, и Серж понял – пора. Прислонив ружье к стене, он бухнулся на колени. «Ваше императорское величество, помилуйте!» Серж выпалил это по-французски. Не ожидавший такого от солдата, царь испуганно отшатнулся. «Что это значит?» – по-французски спросил посланник, посмотрев на Александра. «Чего хочет этот солдат?» «Ваше императорское величество!» — поспешил Серж. — Я князь Болхов, прошлый майор гвардии, офицер свиты, ваше величество. Высочайшим указом разжалован рядовые и направлен в действующую армию. Прошел маршем от Малого Ярославца до Вильна, ночевал на снегу, у костров, под открытым небом, претерпел морозы и нужду. Желал отличиться сражение, но случай не представился. Помилуйте, ваше императорское величество. Изнемог в походе, сил нет, более терпеть. — Как посмел? Рявкнул на князя, выскочивший из-за спины Александра Кутузов. «Или вас в полку не учили, как должен вести себя в карауле? Извините, государь», — повернулся он к царю, — «я с этим разберусь». «Извольте, Михаил Илларионович», — кивнул Александр, — «чего себе позволяют? И это гвардейцы? Идемте, граф». «Встань, князь», — велел Кутузов после того, как царь с послом скрылись за дверью приемной. Болхов подчинился. «Дурак ты!» – вздохнул он, и после того, как Серж с ружьем в руках занял прежнее место. «Нашел время просить. Показал перед посланником, что с воинской дисциплиной у нас скверно. Теперь жди грозы. Ладно. Попрошу государя, чтобы не наказывал строго». Сказав это, светлейший прошел в приемную. Серж стоял опустошенный. Все рухнуло. Как уже не раз бывало, его карта оказалась сбита. Эполеты не вернуть. Более того, предстоит испытать новое унижение. Нет уж, терпеть их Серж не станет. Пусть он проиграл, но зато свершится его месть. Рано или поздно Рудский выйдет из приемной. В назначенное время, чистый и расфранченный, я прибыл во дворец. Пущин сдержал слово. Его хозяйка, пани Катажина, хлопотала надо мной, как курица над цыпленком. Мне согрели воду помыться, подстригли отросшие волосы. Пахом выбрил мои щеки, подбородок да синевый. Мундиры вычистили и отгладили, сапоги надраили до зеркального блеска. Заодно привели в порядок денщика, которого я решил взять с собой. Подождет лошадьми, пока буду у царя. Пущин заверил, что Пахома приведят к кардигардии. Хоть там и новый караул, но денщика гвардейского офицера, да еще приглашенного к царю, за дверь не выставят. Утром нас Пущиным угостили чаем с булками, после полудня подали сытный обед, словом, жизнь заиграла красками. Во дворец к назначенному времени я прибыл в прекрасном настроении. Пришлось, правда, обождать, пока обо мне доложат, и начальство распорядится, но это привычно. За мной в прихожую спустился адъютант, я оставил в гардеробе шинель, и мы поднялись по лестнице на второй этаж, к кабинету губернатора. В просторной приемной находились многочисленные офицеры и чиновники мундиров. Мое появление не вызвало у них интереса. Я и сам его не желал, поэтому примостился в уголке, ожидая, когда позовут. Скоро понял, что царя в кабинете нет. Никого туда не вызывали, никто не входил и не выходил в роскошную дверь. Да и поведение ожидавших приема показывало, что в кабинет они не стремятся. Царь появился ровно 7. Его сопровождал неизвестный мне вельможа в красном военном мундире. Англичанин? Скорее всего, наверняка посол. При виде государя офицеры в приемной вытянулись во фрунт, чиновники и штатские склонились в поклоне. «Бонжур, господа!» – сказал Александр по-французски и обвел взглядом ожидавших приема. «Остановил он на мне. А вот и Рудский. Заждались мы вас, капитан!» «Здравия желаю, ваше императорское величество!» – поспешил я. «Извините, что задержался. Дороги в ужасном состоянии. Да еще эти обозы. Провианты из Минска везут». «Нужное дело!» – кивнул царь. «Заходите в кабинет. Раз мы вас долго ждали, то примем первым». Как-то угрожающе звучит. Настроение у царя, похоже, неважное. Это кто же его испортил? Тем временем в приемную вошел Кутузов. Царь вместе с ним и англичанином направились в кабинет. Я устремился следом. «Мы внимательно прочитали ваше донесение, капитан», – начал Александр, после того, как притворил собой дверь и встал за порогом. «Скажите, Бонапарта нельзя было захватить в плен?» «Не вышло, ваше императорское величество», – покаялся я. «Кортеж двигался слишком быстро. Мы целили в коней, но выстрел пушки пришелся на экипаж». «Жаль», – вздохнул Александр. «Думаю, вы излишне строги к этому офицеру, ваше императорское величество», – неожиданно заступился за меня англичанин. «Из его донесения следует, что он напал на конвой Бонапарта и имеет 200 солдат против 1500 французов. При этом сумел их рассеять и вывести мертвого узурпатора. Французы устроили за ним погоню, но капитан отважно вступил с ними в бой и одержал победу». «Хм, откуда англичанин знает о моем донесении? Дали почитать? Хотя чему удивляюсь, у царя нет тайн от союзника». «Капитану помогли казаки», – подключился Кутузов. «С ними или без них, но офицер и его люди бились как львы», – парировал англичанин. «Что касается смерти узурпатора, то ни я, ни кто другой в Британии не будет из-за этого скорбеть. Злодей получил по заслугам. На сей счет я отправил депешу принцу-регенту. Полагаю, он ее уже получил, и Британия ликует. В письме я ходатайствовал перед его высочеством и парламентом о награждении отличившихся при нападении на кортеж узурпатора русских офицеров, особенно капитана Рудского. Сам же из имеющихся в моем распоряжении сумм выдам ему 1000 фунтов. Думаю, парламент утвердит эти траты». Британец улыбнулся. «Это ж сколько будет в рублях? Точно не помню, но более 20 000. Нифига себе!» «Погодите, граф!» — улыбнувшись, запротестовал Александр. «Платон Сергеевич подданный русского императора. Право наградить его первым принадлежит мне». «Извините, ваше императорское величество», – поклонился англичанин. «Итак», – посмотрел на меня царь, – «за подвиги, совершенные во славу русского оружия, жалую вас, Платон Сергеевич, майором гвардии. Этот чин был упразднен, но я решил воротить, поскольку за капитаном в гвардейских полках сразу следовал полковник. Майор гвардии равен подполковнику по армии, а еще жалую золотую шпагу с надписью «За храбрость». «Служу престолу и отечеству!» – вытянулся я. «Не спешите!» – погрозил мне пальцем Александр. «Вдобавок за заслуги перед троном получите 50 000 рублей из казны». Он довольно глянул на англичанина. «Дескать, видал? Мы щедрее!» «Благодарю, ваше императорское величество!» – поклонился я. «Награды вручат в зале перед гостями, дабы все видели и слышали, как мы чествуем героев Отечества. Кстати, майор», — он перевел взгляд на мои сапоги, — «почему одеты не для бала?» «Не смог найти вильно кюлоты, чулки и туфли», — повинился я. «Простите, ваше величество». «Ладно», — махнул рукой, — «герой не обязательно. А теперь расскажите подробно, как проходил тот бой. Донесение ваше мы прочитали не раз. Перевели его на французский для посланников, но хочется знать поподробнее». «Да за 50 000 я вам роман сочиню с дарственной надписью. Вам надо героев, их у меня есть. Остапа понесло», как писали классики. Вот пушкари и егеря выпалили по картежу Наполеона. Вот капитан русский резво мчится корить узурпатора, лихо раздавая по пути удары палашом. Вот он вытаскивает из экипажа мертвого Бонапарта и живого камердинера, швыряет их в сани и скачет обратно. Следом устремляются десятки озеревших шевалежеров. У них длинные пики и острые сабли, но не тут-то было. Капитан Рудский достает из кобуры пистолеты и, управляя лошадью коленями, стреляет с двух рук. Бах! И ближний преследователь выпадает из седла. Бах! Падает с них второй. Я с трудом заставил себя не продолжить стрельбу. У меня же кремниевые пистолеты, а не револьверы. Значит, стрелять закончил. Взялся за палаш. Александра слушала, приоткрыв рот. Я заметил ироничный взгляд Кутузова и недоверие в глазах британца. «Что делали в это время ваши егеря?» – спросил граф, когда я на миг смолк. «Стреляли по шевалежерам», – и, моргнув глазом, ответил я. «Если бы не они, не отбился бы. Егеря в моем батальоне меткие. Что стрелки? Когда французская кавалерия прижала нас к лесу, за оружие взялись даже не строевые. Вот мой денщик Пахом». Он не только лихо вывез мертвого Бонапарта и его камердинера, но когда французы насели, схватил пику и заколол ею несколько кавалеристов неприятеля. «Денщик?» – удивился Александр. «Неужели?» «Спросите его сами, ваше императорское величество. Он в кардигарде меня дожидается». «И спрошу», – кивнул царь. Он взял колокольчик со стола и позвонил. «Сходите в кардигардию», — велел заглянувшему адъютанту. — И приведите сюда денщика Капи, майора русского. — Как его зовут? — спросил меня. — Рядовой Пахом Курицын. — Вот этого Курицына и приведите, — улыбнулся Александр. Адъютант убежал. Пока он ходил, царь отвел Кутузова к столу, и они о чем-то заговорили в полголоса. Англичанин же подошел ко мне и, в свою очередь, взяв под локоток, отвел дальше. — Мы с вами не знакомы, господин майор, — начал ласково улыбнувшись. «Поэтому представлюсь, посол Его Величества короля Британии при русском дворе первый граф Кэткарт. Хочу спросить вот о чем. Ваше военное министерство любезно передало мне образцы ружейных пуль, которые летят дальше обычных и уверенно поражают противника на дистанции в 200-300 ярдов. Говорят, вы их придумали». Вот же суки, слили секретную информацию. Хотя чему удивляться? С англичанами мы сейчас крепко дружим. Они помогают нам вооружением, материалами и деньгами. На восстановление сгоревшей Москвы выделили 200 тысяч фунтов. Получается что-то вроде ленд-лиза периода Второй мировой войны. Ладно, и воевать с ними не скоро. К тому времени они на что цара перейдут. Это так, ваше сиятельство. А еще говорят... оживился посол, что еще придумали пули, которыми можно заряжать штуцера так же быстро, как и обычные ружья. И это знает. Хотя чему тут удивляться? При Кутузове обретался британский представитель генерал Виллисон. Следил, чтобы русские выполняли союзнические обязательства. То есть воевали за английские интересы. Лез в управление войсками, писал царю доносы на Михаила Илларионовича. Ну и шпионил, само собой. «Есть такое ваше сиятельство, только у этих пуль большой недостаток. Нарезы в стволе скоро забиваются свинцом, после чего стрелять новыми пулями бесполезно. Кувыркаются в полете». «Как скоро начинают?» – не отстал англичанин. «Где-то после 5-6 выстрела, после чего штуцер нужно долго чистить специальным инструментом. На самом деле где-то после 30-го выстрела. Ну зачем это знать послу?» «Это плохо!» – вздохнул Кэткарт. «Но я все же хотел взглянуть на пули». «К сожалению, с собой нет. Не на войну же ехал». «Вы можете прислать их мне?» «Как только, так сразу», – пообещал я. Британец удивленно посмотрел на меня, видимо, не уловив смысла русского выражения в переводе на французский. В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и вошли адъютант с Пахомом. При виде столь высокого начальства денщик застыл у порога, как соляной столб, забыв поприветствовать царя. Александр нахмурился. «Простите, ваше императорское величество», — сказал по-русски. «Мой денщик никогда не видел вас вблизи, потому онемел. Это от почтения. Для него вы вроде живого бога». Морщины на лбу царя разгладились. «Подойди ближе, солдат», — сказал ласково. Пахом деревянной походкой сделал несколько шагов навстречу и, сообразив, наконец выпалил. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» «Прямо оглушил!» – засмеялся царь. «Молодец!» – сказал, перестав улыбаться. «Мундир новый и отлично сидит, сапоги блестят. Бравый гвардеец, хоть не строевой. Скажи, Курицын, это ты мертвого Бонапарта от дороги вез?» «Так точно, ваше императорское величество!» «А что делал в это время майор Рудский?» «С нехристями бился. Один его даже саблей по спине приложил. Штуцер порубил, но до тела не достал». «Вот как?» «Капитан этого не поведал». «Скромный. Говорят, ты и сам с французами сражался». «Точно так, ваше императорское величество!» кивнул пахом. «Похоже, освоился. Они нас к лесу прижали, наседали крепко. Я схватил пику и стал их колоть». «Много заколол?» – поинтересовался Александр. «Не считал, ваше императорское величество, но с пяток наберется», – ловко соврал пахом. «Надо же! Хотя чего удивляюсь? С кем поведешься?» «А пусть не лезут», – добавил лихо. Царь захохотал. Кутузов и я его поддержали. Один англичанин смотрел недоуменно. «Русский надо учить, первый граф Кэткарт!» Отсмеявшись, царь подошел к столу, открыл стоявшую на нем шкатулку и достал из нее знак военного ордена и банкноту. «Держи!» – протянул пахому, подойдя к нему. «Жалую тебе за храбрость Георгиевским крестом и 100 рублями!» «Рад стараться, ваше императорское величество!» – рявкнул пахом, приняв награды. «Иди, солдат, служи престолу и отечеству!» Пахом повернулся и, неумело печатая шаг, вышел из кабинета. «Пойдем и мы», — сказал царь по-французски. «Гости ждут». «Объяви, что приема сегодня больше не будет», — приказал адъютанту. «Завтра». Тот поклонился и скрылся за дверью. «С вашего разрешения, государь, я пойду вперед», — торопливо сказал Кутузов. «Мне надо бы распорядиться, а вы погодите чуток». Он скорым шагом вышел из кабинета. «Понятно. Александра ждет торжественная встреча. К его ногам будут метать взятые у француза знаменные орлы. Навалят огромную кучу». «Что тут было?» – поинтересовался англичанин. «Кто этот солдат?» Я объяснил. «О-о-о!» – сказал Кэткарт. «Передайте ему это от меня». Он протянул мне золотую монету. «Я взял. Тяжелая, саверен. Но будет сегодня радость у пахома, напьется в хлам». «Идемте, граф», — сказал Александр. «Пора. Майор, сопроводите нас». Мы вышли из кабинета, через расступившуюся толпу в приемный проследовали в коридор и направились к лестнице. «А-а-а!» — раздался позади крик. Я оглянулся. Выставив перед собой ружье со штыком, на нас мчался гвардеец с безумными глазами. «Твою мать! Уже совсем близко!» Мысли вылетели из головы. Остались только рефлексы. Шаг в сторону, уклониться. Бок обожгла боль. Попал, сука. Удар сжатыми в кулак костяшками пальцев в горло придурка. Хруст ломаемой трахеи. С громким стуком на паркет упало ружье. Следом повалился на спину гвардеец. Засучил ногами, схватившись за горло. Лицо его посинело, но я узнал скотину. Болхов! Вот же, сука, не унялся. Князь еще раз дернул ногами и затих. «Готов!» Мир вокруг закачался и стал сужаться. Откуда-то со стороны, словно через стену, доносились голоса. «Что тут происходит?» «Майор Русский только что спас вам жизнь, ваше императорское величество. Негодяй намеревался вас убить». «Меня?» «Разумеется! Солдат просил у вас милости, но не получил ее. Затаил злобу и решил отомстить». «Арестовать преступника?» «Не выйдет, ваше императорское величество. Майор сломал ему горло. Замечательный удар. Хотя жаль, негодяя следовало четвертовать». «Что с Русским, граф? На нем лица нет». «Солдат угодил в него штыком, ваше императорское величество. Похоже, пропорол бок. У майора мундир в крови. Эй, кто-нибудь, найдите Вилье». Это было последним, что я слышал. Мир перестал качаться и исчез. Глава 14. Не было ни тоннеля, ни света в его конце, ни двух ангелов, ожидающих душу новоприставленного раба Божия. Кстати, почему их там двое? Не знаю. Я вообще не умирал, просто потерял сознание. То ли от болевого шока, то ли от потери крови. Очнулся от зверской боли в боку. Ощущение было таким, будто кто-то выдирает из меня ребро. Открыл глаза, передо мной была стена. Я лежал на правом боку. Похоже на кушетке. Кто-то невидимый крепко держал меня за плечи, а другой за спиной занимался ребром. Бок снова обожгло болью, и я вскрикнул. «Терпите, Платон Сергеевич!» — сказали позади, и я узнал характерный акцент Вилья. «Вы же лекарь. Нам часто приходится причинять людям боль, потому следует самим подавать им пример. Закончу, дам вам лауданум». «Благодарю, Яков Васильевич», — выдавил я. «Что там у меня?» «Ничего страшного», — буркнул Вилья. Штык скользнул по ребру и распорол мускулюс. Нутро не задето, крови вытекло много, выглядит ужасно, но на деле пустяк. Рана чистая. Если не загноится, заживет быстро. «Только не толкайте в нее корпию», — попросил я. «Зашейте шелковой ниткой и наложите повязку». «Думаете, будет лучше?» — засомневался по-прежнему невидимый мной Вилья. «Уверен». «Как скажете. Придется подождать, пока найдут иголку с нужной ниткой. Пока просто забинтую, чтобы остановить кровь». Меня приподняли. Вилья ловко наложил на рану тугую повязку, после чего уложили на спину. Я приподнял голову. Незнакомая комната, довольно большая. Окно занавешено шторами. Возле кушетки стоит шандал со свечами. Возле него обнаружились Вилья и Пахом. Это денщик держал меня за плечи. В отдалении стояло несколько человек. Судя по одежде, лакеи. На Вилье кожаный фартук. Под ним бальный мундир. Руки у Якова Васильевича в крови. У ног раскрытая кожаная сумка, похожая с инструментами. «Постоянно с собой вожу», — объяснил Вилья, заметив мой взгляд, устремленный на сумку. «На таких балах всякое бывает. Вот и вы сподобились. Надо же!» — он покачал головой. «Кто бы мог подумать? Безумец в карауле! На государя руку поднял!» Сильно сомневаюсь, что Болхов собирался убить царя, но спорить не стану. «Благодарю, Яков Васильевич!» «Пустяк!» — махнул рукой. «Можно думать, вы не помогли бы на моем месте. А вот и игла с ниткой!» — оживился он при виде спешащего к нему лакея. «Смочить ее в спирте!» — попросил я. «Знаю!» — буркнул он. «Ваша метода держать инструмент в спирте перед операцией уже применяется в армии. Крепко помогает. Раны загнивают куда реже. А пока будет мокнуть, накапаю вам лауданум». Словом, меня зашили. То ли лауданум помог, то ли я претерпелся к боли, но выдержал без стонов. Только иногда стреляло в ране так, что сердито шипел. Закончив, Вилья помыл руки с поднесенным лакеем тазики, вытер их полотенцем и снял с себя фартук. «С удовольствием поговорил бы, Платон Сергеевич. Давно не виделись, но государь приказал, как закончу, немедленно доложить о вашем состоянии. Отдыхайте». Он ушел. Ко мне подошли лакеи и, взяв подмышки и за ноги, перенесли в другую комнату, где раздели и уложили в кровать. Видимо, получили такое указание. После чего ушли, а Пахом остался. «Крепко спужался, ваше высокоблагородие», — сказал он, подтащив к кровати стул и усаживаясь на него. «В кардигарде сидел, тут вбегает гвардеец и кричит: на царя покушались, убили майора Рудского. У меня аж заледенело внутрях. Кинулся сюда, а вы на полу, в непритомности, а из живота кровь текет. Хорошо, что этот генерал прибежал и вами занялся. Я топереча от вас не отойду». «Хорошо», – пробормотал я, проваливаясь в сон. Пробудил меня шум и говор голосов. Открыв глаза, с удивлением увидел на стуле перед собой место Пахома царя. За его спиной толпились придворные, среди которых я узнал Кутузова и Вилья. «Как себя чувствуете, Платон Сергеевич?» – спросил Александр, заметив, что я открыл глаза. Мы тут закончили бал и решили вас навестить. Благодарю, ваше императорское величество, ответил я. Яков Васильевич говорит, что поправлюсь. Это мне надо вас благодарить, Платон Сергеевич, покачал головой царь. Если бы не вы, подумать только, гвардеец покусился на помазанника Божьего, презрел присягу и честь дворянина. Как будто в этом что-то необычное. Твоего дедушку, царское величество, кокнули гвардейцы. Отца тоже. Ладно, молчим. Этого подлеца еще в Петербурге следовало забить в кандалы и отправить в каторгу. Сердито продолжил царь. Но нашлись ходатаи. Ничего, я с ними разберусь, пообещал он зловеще. Теперь о вас, Платон Сергеевич. Никто не смеет упрекнуть меня в неблагодарности. За великую услугу трону, оказанную сегодня, возвожу вас в графское Российской империи достоинство вместе с нисходящим потомством. Ох, нифига себе! И еще, добавил он, в полк вы не вернетесь. Такой офицер, как вы, нужен подле трона. Зачисляю вас в свою свиту. Благодарю, ваше императорское величество, сказал я. Могу я попросить? Если о возвращении в армию, то лучше помолчите, нахмурился царь. Нет, ваше императорское величество, поспешил я. Для меня честь служить вам. Дело личное. Какое? Заинтересовался он. У меня есть дочь, рожденная вне брака. Ее мать, французская дворянка, Аврора Дюбуа, недавно умерла. Девочка осталась сиротой. Я отвез ее в имение графини Хрениной, попросив присмотреть за детем до окончания войны. Она ведь маленькая, всего 3 годика. У Мари никого нет, кроме меня. Да и я круглосирота. Проявите милость, ваше императорское величество. Позвольте записать ее законной дочерью. Хм, улыбнулся царь. Чего-чего, а этого не ожидал. А вы шалун, граф! Он шутливо погрозил мне пальцем. Придворные за его спиной заулыбались. Хорошо, кивнул он. У меня нет причин отказать вам в такой малости, тем более сейчас. Хотя, будь у вас сын, подумал бы. Распоряжусь. Поправляйтесь, граф. Он встал и вышел. Следом покинулись придворные. Кутузов, оставшись в одиночестве, подошел и сел на стул. «Примите мою благодарность, Платон Сергеевич», — сказал хмуро. «По моей вине все произошло. Следовало снять этого негодяя с поста, а я пожалел». «Эх», — вздохнул он. «Не переживайте, ваша светлость», — поспешил я. «Такой не угадаешь. В конце концов, все для всех кончилось хорошо, исключая Болхова, конечно. Но туда ему и дорога. Как ваше здоровье? Помогает ли питье, которое вам прописал? Чуток легче, кивнул он, но сердце все равно щемит. Пусть ставят пиявок. Что? Удивился он. Полагаю, в аптеках найдутся, а ежели нет, не составит труда наловить в любом пруду. Пиявки высасывают порченную кровь из человека. Именно так говорят в этом времени. Умер от нетяжкой раны, кровь порченная. Как их ставить? Заинтересовался Кутузов. Для начала пяток на грудь, дать им присосаться и подождать, пока отвалятся сами. Повтори через 3 дня. Если заметного улучшения не наступает, ставьте уже 10. И так 2 месяца подряд, после чего перерыв. Не забывайте после процедуры смазывать ранки спиртом. Благодарю, Платон Сергеевич, кивнул он. И еще, ваша светлость, уговорите государя не наказывать гвардейцев за Болхова. Нельзя из-за паршивой овцы. Уже имел беседу, сказал Кутузов. Государь поначалу был очень сердит, но потом смилостивился. Полк отстранили от несения службы во дворце. Командир роты, в которой служил князь, разжалован в рядовые. Но временно. Через год чин вернут, а то и раньше, если отличиться. Большой души вы человек, Платон Сергеевич. Сами ранены, а о других лопочете. Не забуду. Он кивнул и вышел, а я снова уснул. Следующим утром меня навестил Вилья. Осмотрел рану, сменил повязку и стал расспрашивать про пиявок. Видимо, Кутузов поделился. Я слил ему рецепт, рассказав, от чего пиявки помогают. Вилья ушел довольный. Наибольший интерес у него вызвали мигрени, Ну так многие дамы света от них страдают. Попьют теперь из них кровушки. Следом меня навестил чиновник канцелярии императора. Выспросил про Мари, тут же настрочил прошение от моего имени государю, которое я подписал. Чиновник ушел, пообещав к вечеру принести нужный документ. Вот и славно. Будет у меня законная дочь и наследница, графиня Мария Платоновна Рудская. Думал я, как Мари легализовать, а тут само вышло. Болхов, сука, конечно, но подвернулся вовремя. За такое можно и с дыркой в боку смириться. После чиновника потоком пошли визитеры засвидетельствовать почтение спасителю государя. Министра я еще принял. Остальных велел Пахому не пускать, сославшись на плохое самочувствие. Мне и вправду лихорадило, ощущала слабость. Обычное дело после ранения. Бок ныл, но не дергал, слава богу. Не хватало нагноения. Вилли наложил поверх шва бальзам моего имени. Проверим его действия на себе. Пахом помог мне совершить утренний туалет, лакеи накормились завтраком, булками с чаем, пообещав в полдень принести куриный бульон и паштет. После чего я снова уснул. Пробудился от легкого поглаживания по щеке. Открыв глаза, я с изумлением увидел склоненную надо мной графиню Орлову-Чесменскую. «Анна?» – спросил, не веря глазам. «Я!» – улыбнулась она и присела на стул. «Здравствуй, Платон!» «Здравствуйте, Анна Алексеевна!» «Что так холодно?» – фыркнула она. «Сердишься на меня?» «Нет!» – крутнул я головой. «Просто удивлен, как ты здесь очутилась?» «Сопровождаю государыню!» – пожала она плечами. «Елизавета Алексеевна здесь?» «Как и весь двор, кстати!» – улыбнулась Анна. «Государыня беременна! Помог твой календарь!» «Но царь, ну орел! Притащить беременную жену в зачумленный город!» «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Анна. «Терпимо! Твой денщик говорит всем, что ты плох и никого не пускает!» – улыбнулась Анна. «Но мне разрешил!» Сказала, что пришла по поручению государыни справиться с твоим здоровьем. Она сама хотела, но я отговорила. В ее состоянии вредно волноваться. А танцевать на балу можно? Я мундир, который ты у меня оставил, привезла, продолжала щебетать Анна. Как знала, что тебя встречу. Принесут. Там только золотую ленту на воротник и обшлага пришить и готов. Твой-то испорчен. Надо же! Она покачала головой. «Опять в том же месте и опять штыком. Вот и не верь после этого в божий промысел. Только в этот раз еще и кровь пролил». «Бедненький». Она вновь погладила меня по щеке и улыбнулась. «И колючий». «Спасибо», – поблагодарил я. Некоторое время мы молчали. «Вспоминал меня?» – спросила она внезапно. «Нет». «Все же сердишься». «Не в том дело», – вздохнул я. «После возвращения в армию, постоянно в боях. Кровь, смерть, гибель товарищей. Не до сердечных дел было». «Забыл, значит», – она всхлипнула. «Вот только слез мне не хватало». Я погладил ее по руке. «Не плачь, Аннушка, ты хорошая, красивая, добрая, ласковая. Сотни мужчин мечтают сделать тебя счастливой. И какие генералы, вельможи! Но не ты! Мы слишком разные, ты фрейлина, а я всего лишь солдат». «Не лги!» – покачала она головой. «Победитель Бонапарта, граф, майор гвардии, кавалер ордена Святого Георгия, офицер свиты, императора. Любая знатная семья в России почтет за счастье составить тебе партию». «Может, ты уже нашел себе женщину?» – спросила ревниво. «Да», – кивнул я. «Кого? Я ее знаю?» – подобралась она. «Нет. Как ее зовут?» «Мари. Графиня Марии Платоновна Рудская». «Ты о дочери», – догадалась Анна. «И что с того? Думаешь, не смогу стать ей доброй матерью?» «Ошибаешься. Я ее непременно полюблю». «Не знаю, Аннушка», – вздохнул я. «Извини, но не хочу сейчас это обсуждать. Не в том состоянии. Голова кружится, бок болит. Позже поговорим как-нибудь». «Поправляйся!» – она встала и, наклонившись, поцеловала меня в щеку. «Я люблю тебя, Платон!» – каждый день вспоминала. «Знай это!» Она повернулась и вышла. «И вот что теперь делать?» А она не угомонится, она такая. Пожалуйста, государыне, и та решит, что это отличная идея сочетать браком свою фрейлину и геройского майора. Вдует в уши царю, тот распорядится, и получай, Платон, на шею хомут. Не хочу. Дело даже не в том, что я не люблю Анну. Любовь быстро проходит, сказал мне как-то знакомый врач, с которым я поделился сердечными переживаниями. Под водочку разговор шел. Поэтому распадаются браки, заключенные по страстной любви. Вот она и минула, и что в остатке? Чужие люди с разными интересами. Он закусил соленым огурчиком и продолжил. А вот если в семье царит понимание и есть общая цель, брак устоит. Вот мы с Аллой оба медики. Если задержусь на работе и приду поздно, пилить не станет, сама такая. Я, в свою очередь, пока на дежурстве, и ужин приготовлю, и квартиру уберу, и уроки у детей проверю. Никакой страстной любви между нами давно нет. Зато уважение присутствует. Так и живем. Счастливо, между прочим. Я эти слова запомнил. Жену медика здесь, конечно, не найти. Нету их. А вот родственную душу поискать стоит. Анна под этот критерий никак не подпадает. Двор, высший свет, приемы, балы. Вот что у нее на уме. Мне же это все ни на что не упало. Не семья у нас будет, а Устерлиц и Бородино в одном флаконе. И еще. Анна самая завидная невеста России. На ее руку десятки претендентов. После брака станут врагами. Хватит с меня Болхова. Подумав, я попросил Пахом разыскать чиновника, который помог мне составить прошение к царю. Когда тот пришел, спросил. Просветите, Кондратий Мефодович. Могу я рассчитывать на отпуск по ранению? Если да, кому обратиться? Государю, ответил тот без запинки. Вы теперь офицер свиты Его Величества. Вам помочь написать прошение? Будьте так любезны, попросил я. Извините, что утруждаю. Что вы, ваше сиятельство? Покрутил он головой. Для меня честь оказать услугу спасителю государя. На завтра ко мне явился царь собственной персоной в сопровождении придворных. Вручил награды, шпагу, деньги, грамоту о возведении в графское достоинство и прочие бумаги, в том числе отпускное свидетельство. «Поправляйтесь, Платон Сергеевич», – пожелал на прощание. «Постарайтесь не задерживаться долго. Повидайтесь с дочкой, оправитесь от раны и обратно. Мне понадобятся ваши знания о Франции. Михаил Илларионович вчера поведал, как ваши советы помогли ему в войне с покойным Бонапартом. Признаюсь, не удивлен. Помню, как вы в Петербурге предсказали скорое оставление неприятелем Москвы и его последующей гибель. Тогда никто этому не верил. Да и я, признаться, ну сбылось. В Париже сейчас неразбериха. И кто знает, что взбредет французам в голову. Добрый совет мне не помешает. Буду с непременно, ваше императорское величество, заверил я. Зря Кутузов обо мне царю сказал. Понимаю, что отблагодарил из лучших побуждений. Только вышло наоборот. Ну какой из меня советник? Наполеон мертв. История пошла по другому пути. Мои знания превратились в труху. Я распорядился, чтобы вас довезли должным образом, сказал Александр. В покойном экипаже с конвоем из казаков. Пусть все видят, как мы чтим героев Отечества. Я поблагодарил, и царь ушел. Следующим утром меня отнесли к утепленному воску на полозьях, загрузили внутрь, и мы тронулись. Первый день Нового года Хренин решил навестить дальние конюшни. Дни после возвращения в Залесье она провела деятельно. Побывала во всех своих деревнях, поговорила со старостами и, собрав крестьян, вручила отличившимся в обороне имени мужикам вольные. Других, воевавших с французами, освободила от податей. Накладно, конечно, за крестьян придется платить самой. Но деньги у графини имелись. Неделю тому в Залесье заглянул интендант с обозом. Выяснилось, что он ищет неразоренный войной имение с целью закупить провианты и фуража для армии. Узнав, что кроме хлеба и овса графиня может предложить сало, бычков и лошадей, интендант прямо воспарил от восторга. Средились быстро. Единственным условием, которое поставила Хренина, никаких расписок, только наличные. Спорить интендант не стал, правда в расписке, которую он поднес графине, сумма стояла несколько иная – чем он выложил за лошадей и припасы. Ну, хрень она только усмехнулась. Знакомое дело. Подписала без звука, все равно выгодно. Цены интендант предложил хороший, выше, чем в Смоленске до войны. А туда еще везти надо. Интенданту графинец было трофейный французских лошадей. Конюхи сочли их негодными на племя. Крестьянам привередливой корму французы не нравились. Хренина поменяла их на своих к обоюдному удовольствию сторон. Мужики получили простых русских лошадок, а трофейных графинец было по 100 рублей за голову. Крестьянская стоила куда меньше. А еще бычки, хлеб, сало, овес за все вышло больше 6000 рублей. Небывалое дело. До войны таких доходов Залесье не приносило. Конюшни ее порадовали. Лошади сытые, ухоженные. Многие кобылы из тех, что принадлежали полякам, напавшим на ее имение летом, ходили жеребами. Значит, ожидается приплод, а такую лошадку в армии не по 100 рублей, а за 200 сбыть можно. Графиня милостиво поговорила с конюхами, в том числе и с пленных, поинтересовалась, нет ли у тех жалоб. Французы заверили, что никаких, их сытно кормят и не обижают. Хренина довела до них весть о смерти Бонапарта. Интендант сообщил: «И о близком окончании войны». Французы воскликнули: «О-ля-ля!» и задумались. Хренина предложила им остаться в Залесье и работать за жалование. Пообещала, если выберут жены девок из ее крестьян, то отпустят тех на волю, дабы дети не росли крепостными. Предложение она повторила и на русском, с удовольствием заметив, как загорелись глаза у крепостных конюхов. Теперь те из них, у кого есть незамужние дочки, приложат все усилия, чтобы окрутить французов. Всем охота, чтобы внуки стали вольными. Ну, а Хренина получит знающих конюхов. В поездках ее сопровождала дочь. Одной в имении скучно, а тут какое-никакое, но развлечение. Хренину это радовало. Рано или поздно груша унаследует Залесье. Пусть приучается к хозяйству. Быть помещиком в России – труд. Он отвечает перед государством за крестьян и земли. Запустеют те от скверного управления, перестанешь платить подати за крестьян, и имение заберут в казну. Неизвестно, будет ли у графини зять и какой из него хозяин выйдет. Но пусть груша учится. Погода стояла солнечная. И они отправились в поездку в открытых санях. Свежий морозный воздух полезен для здоровья, особенно если на тебе шуба, меховая шапка и валенки. К дому мать с дочерью подъехали во второй половине дня и еще издалека заметили раскрытые ворота и какую-то суету возле них. «Кто-то в гости пожаловал», – определила Хренина, привстав со скамьи. В своей правоте графиня убедилась, въехав во двор. В стороне от крыльца стоял крытый возок, из которого уже выпрягли лошадей. У конюшен Хренина разглядела казаков, кормивших своих коней. «Это ж кого такого важного принесло?» – подумала она. И почти немедля получила ответ. «Его сиятельство Платон Сергеевич Русский приехали!» – сообщил подбежавший к саням лакей. «Раненый Анис!» «Ох!» – выдохнула груша, прижав руки к груди. «Тяжко, что ли?» – спросила графиня. «Не сказать, чтобы очень!» – покрутил головой лакей. «В баню сами шли. Денщик под руку поддерживал. После бани откушали и легли отдыхать в комнате для гостей. Попросили дочку к ним привезти. И с тех пор там с нею». Хренина переглянулась с дочерью. «Я его навещу», — сказала груша. «Прямо сейчас». «Неловко, незваный», — засомневалась графиня. «Отдыхает ведь». «У него рано», — возразила дочь. «А я в лазарете офицеров лечила. Чем Платон Сергеевич хуже?» «Ладно», — согласилась Хренина, поняв, что груша не отступится. «Только приведи себя в порядок. Вон волосы растрепались и лицо умой. Пусть он тебя красивый увидит». Спустя четверть часа груша с корзинкой в руке подошла к дверям комнаты для гостей. Замерла, прислушиваясь. Из-за дверей доносился звонкий детский смех. Груша ощутила укол ревности. С ней Маша так не веселилась. Помедлив, она осторожно постучала в филенку. Ей не ответили, и Груша нажала на ручку. В комнате ее глазам предстала удивительная картина. Платон, укрытый до подмышек одеялом, лежал на кровати спиной к двери, а перед ним, под тем же одеялом, пряталась девочка, причем так, что снаружи торчали ножки в вязаных чулочках. «Где моя дочь?» – громко спрашивал Платон по-французски. «Куда спряталась? Не могу найти. Ага, вот из-под одеяла чья-то ножка торчит. Это ее?» – он тронул маленькую ступню. «Но он!» – писнулась под одеяло, и ножка исчезла. «Тогда это? Но он!» Вторая ножка тоже исчезла. «Где же Мари?» – сделанный тревогой в голосе вопросил Платон. «Здесь!» – девочка сдернула одеяло с головы. «Вот она!» – радостно воскликнул Платон, подхватил Мари под мышки и поднял над собой, перед этим опрокинувшись на спину. Девочка радостно взвизгнула и заболтала в воздухе ножками. Весело смеясь, она завертела головкой и увидела Грушу. «Тетя!» – сказал, указав пальчиком. Платон повернул голову, и Груша заметила, что он смутился. «Здравствуйте, графина Юрьевна!» – сказал, усадив девочку на постель. «Воротились? Яков сказал, что вы с матушкой в отъезде». «Воротились», – кивнула Груша и подошла ближе. «Здравствуйте, Платон Сергеевич. Мне нужно осмотреть вашу рану». «А зачем вам на нее смотреть?» – удивился он. «Затем, что в Твери я 3 месяца подвязался в лазарете», – объяснила Груша, решительно подтащив к кровати стул и водружая на нее корзинку. «Лечила раненых офицеров. Сам начальник лазарета хвалил. Мои подопечные выздоравливали скорее прочих. У меня и лекарский припас с собой. И не возражайте, Платон Сергеевич, в дороге рана могла загноиться». «Изумлен, Аграфена Юрьевна», – покрутил он головой. «Ладно, смотрите. Следует увести Машу, не след ей на такое смотреть». «Я с папа», – закапризничала девочка. «Пусть останется», – поддержал ее Платон. «Дети в юлитах не боятся крови, им просто любопытно». «Как скажете», – вздохнула Груша. «Девочка помешает им объясниться, а она на это рассчитывала». Платон тем временем отсадил Марии дальше, откинул край одеяла и задрал рубаху, после чего повернулся на бок. Груша осторожно размотала полотняной бинт и склонилась над раной. «Больно?» – спросила, ткнув пальцем возле шва. «Чуток», – сказал он. «А здесь? Здесь?» «Рана сухая и не гноится», – заключил, закончив обследование. «Хотя покраснение кожных покровов наблюдается, придется полежать. Чем вас так, саблей?» «Штыком», – ответил он. «Сейчас я смажу шов бальзамом и наложу повязку», – сообщила Груша. Внезапно в разговор вмешалась девочка. «Папа, бо?» – спросила, указав пальчиком на рану. «Да, милая», – ответил Платон. «Папе больно». Мари погладила его по щеке, а затем поцеловала. Груша увидела, как из глаза Платона выкатилась слезинка и побежала по щеке. «Простите, графина Юрьевна», – сказал Платон, шмыгнув носом. «Не помню уж, когда меня жалели, да еще дитё». «Какая у него нежная душа», – подумала Груша. «Вот не ожидала, через столько сражений прошел. Впору ожесточиться». «Приподнимитесь», – попросила. Закончив бинтовать, она сложила медицинский припас в корзинку. «Присядьте, графина Юрьевна», – попросил Платон. «Хочу на вас посмотреть. 1/2 года не виделись». Груша поставила корзинку на пол и села на стул. «Вы изменились», – сказал он минуту спустя. «Разительно. Летом прошлого года я видел барышню, очень милую, добрую и немножко восторженную. Сейчас же передо мной совершенно взрослая женщина, знающая, чего хочет». «Это плохо?» – спросила Груша. «Что вы?» – покрутил он головой. «Нисколько, наоборот. Рад видеть вас такой, хотя, признаюсь, не ожидал». «Будет время привыкнуть», – сказала Груша. «Вы к нам надолго?» «До выздоровления, если не прогоните». «Не обижайте, Платон Сергеевич», – возмутилась Груша. «Отказать в приюте раненому офицеру, герою Отечества, за кого вы нас принимаете?» «Простите», – повинился Платон, ляпнул, не подумав. «Позвольте ручки». Груша протянула их, он взял и стал поочередно целовать. «Что вы делаете?» – возразила она слабым голосом. «Благодарю», – сказал он, отпуская ее руки. «За себя офицеров, которых вы лечили. Самое малое, что могу сделать для вас». «Ты можешь больше», – подумала Груша, но вслух этого не сказала. Сидела с покрасневшим лицом, не зная, как быть дальше. Он же смотрел на нее странным взором и тоже молчал. «Пойду», – наконец сказала она и встала. «Машу забираю, ей пора полничать». «Я хочу с папа», – закапризничала девочка. «Будут блины с медом и топленое молоко с пенкой», – вкрадчиво сказала Груша. «Мед?» – задумчиво повторила Мари. «Пенка?» Она решительно перелезла через Платона, заставив того зашипеть от боли, и спрыгнула на пол. «Идем», – сказала, протянув ручку Груши. Та взяла ладошку девочки и повела ее к двери. «Продала меня за мед и пенку», – пробурчал за спиной Платон. И Груша едва сдержала, чтобы не рассмеяться. За дверью ее встретила графиня, ждала в коридоре. «Ну как, объяснилась?» – спросила по-русски. «Нет», – покачала головой Груша, – «только руки мне целовал». Мать поджала губы. «Сама поговорю», – сказала и решительно постучала в дверь. Грушенька меня сразила прямо в сердце. Нет, не ангельским личиком и гибким станом, как пишут местные пииты. Хотя этого не отнять, все при ней. Пойти работать в лазарет? Здесь это, мягко говоря, не принято. Время сестер милосердия еще не пришло. Могут покрутить пальцем у виска и объявить блаженным. Она же не испугалась молвы. И еще. Лазарет – это не розарий с его дивным ароматами. Воняет там. Проще говоря, да еще как. Пот, кровь, гной, моча. Люди стонут и кричат. Чтобы лечить раненых в такой обстановке, нужно иметь в душе стержень. Это вам не Корпию в салонах щипать. Да, другую такую девушку поискать, и еще не факт, что найдешь. Подозреваю, от кого Груша подхватила страсть к медицине. На пути к Смоленску она наблюдала, как я лечу егерей, многое о том спрашивала. Я охотно отвечал. Лучше о медицине болтать, чем о моем прошлом. Вот и загорелась. Подытожим. Надо брать, как говорила героиня популярного советского фильма. Вот только захочет ли? Я-то, конечно, герой с дырочкой в левом боку. Но кто знает, что у девушки на уме. Вдруг у нее жених имеется. Подцепить его в лазарете проще простого. Пролетишь ты, Платон, как фанера над Парижем. Внезапно я ощутил острый укол ревности. Это с чего? Вроде не питал Грушеньке особых чувств. А тут прямо скрутило. Что происходит, блин? Влюбился? Прямо сейчас? Додумать я не успел. В дверь постучали, и в комнату решительной походкой вошла Хренина-старшая. «Добрый день, Платон Сергеевич!» заявила она с порога и, пройдя кровати, устроилась на стуле. «Пришла справиться о вашем здоровье». «Здоровье мое не очень», вздохнул я. «То лапы ломит, то хвост отваливается». «Какие лапы? Какой хвост?» – изумилась она. «Вы о чем?» «Извините, Наталья Гавриловна», – поспешил я. «Пошутил. Вижу, неудачно. Рана моя заживает, а графина Юрьевна подтвердит». «Ох, Платон!» – покрутила она головой. «Что ты за человек? Слова не скажешь простоте. Не будь раненым, так и треснул бы по лбу. И не смотри, что графиня... Простой семье росла. Я виновато потупился. «Нам нужно поговорить», вздохнула Хренина. «О чем?» спросил я. «О Марии. Будет трудно признать ее законной дочерью. Требуется дозволение государя». «Уже», сказал я. «Что уже?» нахмурилась Хренина. «Не сочтите за труд, Наталья Гавриловна. Подать мне это». Я указал на стоящую у стены сумку. А то я в неглиже. Она хмыкнула, но встала и принесла мне сумку. Я порылся в ней, достал и протянул ей бумагу. «Читайте. Божию поспешаствующую милостью мы, Александр I, император и самодержец всероссийский», забормотала она. «По прошению графа Платона Сергеевича Русского за великие его заслуги перед престолом и Отечеством повелеваем девицу Марию 1809 года рождения, прижитую им вне брака от французской дворянки Авроры Дюбуа, считать законной дочерью означенного графа, с внесением ее в надлежащем порядке в бархатную книгу. «Погоди!» – воскликнула Хренина, подняв голову от грамоты. «О каком графе идет речь?» «Обо мне!» – сказал я и протянул ей вторую грамоту. «Ознакомьтесь!» «Ты граф?» – изумленно спросила она, прочитав текст. «Ну как? Покойный Юрий Никитич 30 лет веры и правды отечеству служил, пока титул пожаловали. Тебе-то за что?» «Повезло!» – пожала плечами. «Оказался в нужное время, в нужном месте». «Рассказывай!» – потребовала она. На балу, который Вильно давал светлейший князь Кутузов в честь дня рождения государя, на императора набросился обезумевший гвардейец с ружьем. Намеревался проткнуть штыком. Я закрыл Александра Павловича собой, там и получил рану, а гвардейца убил, зато и пожалован. «Надо же!» – покрутила она головой. «А как ты на балу оказался?» «По приглашению государя». «Простой капитан?» «Во-первых, не простой. Во-вторых, не капитан. Перед вами, Наталья Гавриловна, майор гвардии и офицер свиты его императорского величества». «Чем же ты так отличился?» «Мой летучий отряд убил Бонапарта». «Слыхала?» – кивнула графиня. «Но не знала, что это ты». «Если быть точным, узурпатора застрелил знакомый вам Ефим Кухарев, выпалив в экипаж из пушки. Государь щедро наградил нас за сей подвиг. Мой полк стал гвардейским, а я, как уже слышали, получил чин майора и место в свите. Еще Александр Павлович вручил мне золотую шпагу. Вон в углу стоит. И вот это!» Я достал из сумки, перевязанную бечевкой, толстую кипу ассигнаций. 50 000 рублей. 1000 фунтов пожаловал британский посланник. Поверх кипы лила пачка поменьше. Это еще 27 000 в русских рублях. 15 000 в векселях у вас на сохранении. Что скажете, Наталья Гавриловна? Гожусь я в женихе Аграфене Юрьевне? Ты и без них годился, буркнула она. А теперь такого жениха в любую семью примут. Экие деньжища! Да еще и титул, и место при дворе. Впору спросить, годимся ли мы тебе? Мне никто не нужен, кроме Аграфены Юрьевны. Любишь, значит, прищурилась она. А что ж предложение не сделал? Заходила ведь. Побоялся, признался я. Дочь у меня, как она к этому отнесется? Нашел о чем горевать, улыбнулась Хренина. Эта маленькая француженка очаровала всех. Дворня ее на руках носит, норовит вкусненьким угостить. Груша в Машеньке души не чает. Даже не скажу, кого больше любит, тебя или ее. Хочешь, позову дочку, и вы объяснитесь. Не сейчас, Наталья Гавриловна, взмолился я. На мне даже штанов нет. Ну так надень, хмыкнула она. Мундир, ордена, шпагу, все как надлежит. Груша это заслужила. Дайте мне 15 минут. — попросил я, — и велите кликнуть моего денщика. Спустя означенное время я стоял у себя в комнате при полном параде. Мундир тот самый от Анны, шпага на боку и орден на шее. Хоть сейчас на прием к царю. Только вот в боку колет, а на душе кошки скребут. Хренина сказала, что груша меня любит. Но так ли это? Откажет, стыда не оберусь. Хоть съезжай потом из Олесья. В дверь постучали. «Войдите», — сказал я. В комнату вошла груша, следом явилась Глафира с Марией на руках. В ручке дочка сжимала завернутый в трубочку блин. «Они-то зачем?» «Машенька, пожелала вас угостить», — улыбнулась груша и посмотрела на Глафиру. Та подошла ближе. «Ня», — сказала Мария, протянув мне блин. «Откусите чуток и похвалите», – шепнула подошедшая груша. Я послушно отщипнул зубами крошечный кусочек и закатил глаза. «Ой, как вкусно! Спасибо, милая! Ня!» Мари протянула блин груши. Та поступила аналогично. Дочка осмотрела блин, убедилась, что тот практически не пострадал, и впила с него зубками. «Уложи ее!» – велела груша, горничная поклонилась и унесла девочку. «Мама сказала, что хотите говорить со мной?» – обернулась ко мне груша. «Зачем вы встали, Платон Сергеевич? И еще этот мундир?» «Так нужно», – ответил я и запнулся. «С чего начать?» Пока меня одевали, целую речь мысленно выстроил. Но тут дочка с этим блином. Все из головы вылетело. «Дорогая Аграфена Юрьевна», – промямлил я, – «хотел сказать вам». Тут меня заклинило. «А будь что будет. Я люблю вас и прошу стать моей женой. Согласны ли вы?» «Да», – ответила она и схлипнула. «Что ты, милая?» Я обнял ее. Она спрятала лицо мне на груди. «Почему плачешь?» «Я так ждала этих слов», – пробормотала она. «Сотни раз в мечтах представляла. И вот ты сказал, но...» Она вздохнула. «Праздника не случилось», – догадался я. «Не было стихов, горячих объяснений». «Да», – прошептала она. «Услышишь, я буду читать тебе стихи о любви, петь песни. Хочешь прямо сейчас?» Она посмотрела на меня влажными глазами. «Хочу», – сказала тихо. «Садись и слушай». Я снял перевязь со шпагой, отнес ее в угол и взял стоявшую там гитару. Устроился на кровати и пробежал пальцами по струнам. Что-то к сердцу, что-то к сердцу растревожено, словно ветром тронула струну, о любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. Умели предки сочинять песни. Это вам не рэп и не шнур с его матюками. По дорожкам, где не раз с тобой ходили мы, я брожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел я тебя. Допить мне не дали. Распахнулась дверь, и в комнату ворвалась Хренина. «Что тут происходит?» — спросила грозно. «Мама!» — груша вскочила со стула. «Платон Сергеевич сделал мне предложение, и я его приняла, а сейчас он поет мне». «Поет он!» — проворчала будущая теща. «А родительское благословение спросить?» «Яков!» – крикнула в распахнутую дверь. «Неси икону!» Лакей появился тут же, наверняка ждал в коридоре. В руках он держал большую и наверняка тяжелую икону Богородицы в серебряном окладе. Хренина забрала ее и повернулась к нам. «На колени!» Груша схватила меня за руку, и мы опустились на колени. В боку ощутимо кольнуло. Я едва сдержал стон. «Благословляю вас, дети!» Графиня грозно вознесла икону над моей головой. Я невольно зажмурился. «Обошлось! Не треснули!» Перекрестили и заставили поцеловать икону, а не тещу. После чего мать с дочерью обнялись и пустили слезу. Глафира внесла Машу, которая, как я понял, никто не собирался укладывать. Дочь, в свою очередь, расцеловали уже как члена семьи. Набежавшая дворня наперебой стала поздравлять Хрениных, вставая на колени и прикладываясь к ручкам старой и молодой барыни. Под раздачу попала и юная графиня Рудская. Ручки стали целовать и ей. Маша приняла это за новую игру. Вырвалась у няньки и с радостным визгом стала носиться вокруг нас. Словом, было весело. Глава 15. Свадьбу сыграли через неделю. Графиня торопилась. На святке венчать нельзя, а потом крещение и какие-то неподходящие дни. Я в этом не разбираюсь, но Хренину поддержал. Ко двору нужно вернуться с женой, иначе от Орлова не отбиться. И не только поэтому. Груша завладела моим сердцем, как пишут в романах. Такое случается. Вроде знаешь женщину давно, считаешь ее лишь знакомой и просто милой, и вдруг раз и понимаешь, как она тебе дорога. После объяснения мы с Грушей почти все время проводили вместе. Я засыпал с мыслью, что завтра увижу ее снова, и просыпался радостным, потому что этот день наступил. Несмотря на спешку и войну, все прошло как нельзя лучше. У Груши уже имелось подвенечное платье, шили к несостоявшейся свадьбе с кавалергардом, о чем она мне смущенно сообщила. Спросив, не буду ли я тем обижен, ответил, что мне на это фиолетово, то есть все равно. Обручальные кольца нам сделал ювелир из числа беженцев, осевших за Леси из-за войны. Это французов сюда не пускали, а вот православных охотно. За Леси получили приют не только мещане, но и десятки крестьянских семей из разоренных селений, которые, как я понял, возвращаться не собирались. Во-первых, некуда, во-вторых, незачем. Приняли их радушно, кормят, поят, обещают дать землю, построить избу и дать скот. Барыня здесь добрая, чувствую, что число податных душ в Залесье возрастет. Привечать беглых крестьян – преступление. Но графиня сошлется на военные обстоятельства, в случае, если беглецов обнаружат. А за взятку чиновник скажет, что в глаза их не видел. Ювелира французы обобрали до нитки, а вот инструмент не тронули. Зачем он им? Я дал ему пару золотых наполеондров из трофеев и получил взамен кольца. Остатки золота пошли в уплату за работу. Нашлись необходимые жениху дружки и свидетели, дворяне из соседних имений. Принадлежащие им деревни французы разорили. Хренина, узнав о том, судила несчастных деньгами, хлебом и скотом. Соседи не знали, как ее благодарить, поэтому с удовольствием согласились. К тому же побывать на свадьбе героя войны, офицера свиты императора... По моей просьбе за свадебный стол усадили Егора и Пахома. Если в отношении первого вопросов не возникло, заслуги отставного унтер-офицера были хорошо известны в округе, то на денщика местные дворянчики поначалу косились. Но я рассказал им о приеме у царя, про то, как тот лично награждал Пахома, и косые взгляды сменились на уважительные. Не каждому дворянину удается даже увидеть императора, а тут пусть и простой солдат, но получил из рук его величества крест и деньги. Пахом, уловив это настроение, после чарки рассказал, как он с гвардией майором геройски прорвались к кортеже Бонапарту и вывезли труп узурпатора, а затем стойко отбивались от французов. Рассказ прерывался на очередную чарку, после которой число убитых нами супостатов росло. А сам Пахом, если и отставал в этом деле от его высокоблагородия, то ненамного. Его слушали, открыв рты. По рукам пошли золотая монета английского посла и 100-рублевая ассигнация. Последнюю гости брали в руки с благоговением. Бумажки касался сам царь. Хренины с трудом удалось остановить этот поток самосваления и вернуть свадьбу в нормальное русло. А потом был медовый месяц. Здесь я в полной мере осознал, почему он так называется. В моем времени пары годами живут вместе, а когда наконец идут в ЗАГС, ничего нового в их жизни не происходит. Оформили отношения и только. Здесь же была робость и смущение новобрачных перед первой ночью, нежность мужа, не желавшего причинить ей боль, пробуждение у юной жены чувственности и страсти. Мы не разлучались и днем. Вместе завтракали, обедали, ужинали, катались на санях, навещали соседей. Компанию нам составляла Маша. Ей очень нравилось, что любимая тетя Груша неразлучна с дорогим папа. Стоило нам присесть на диван, как дочка карабкалась на колени и пыталась устроиться между нами. Дети чувствуют любовь и хотят находиться в ее окружении. Еще Груша расспрашивала меня о медицине, причем интерес ее был столь велик, что по моему предложению в имению организовали прием больных. Их везли в Залесье даже издалека. По округе прошел слух, что явился лекарь, чуть ли не генерал, который по своей барской прихоти принимает бесплатно. Вот и понеслось. Лекарства у нас, естественно, не имелось, но нередко грамотный совет помогает победить болезнь. Заваренная сухая малина при простуде, ивовая кора, цветки ромашки и прочие травки, которые несложно найти, все это реально помогает. Я накладывал шины на сломанные конечности, вправлял вывихи, иссекал нарывы и фурункулы, высасывал через трубочку, сделанную из толстой гусиного пера, дифтерийной пленки в горлах детей. Дифтерит здесь лечить не умеют, это практически смертельная болезнь. Высасывать пленки чрезвычайно опасно, можно заразиться самому. Но у меня имелась прививка. Груши, к слову, делать это я категорически запретил. В остальном она мне деятельно помогала. Счастье длилось недолго. На исходе февраля в Залесье прискакал гонец с пакетом. В нем был приказ майору Мруцкому, не мешкая, явиться ко двору императора в Варшаву. Из чего стало ясно, заграничный поход русской армии все же начался. Я расцеловал жену и дочь, взобрался на каурку и в сопровождении Пахома и пары вьючных лошадей двинулся к месту новой службы. От гонца узнал последние вести. Даву удалось увести из России старую гвардию и остатки молодой, а также ополовиненный корпус Понятовского. Преследовать французов у русской армии не хватило сил. За время наступления от Тарутина до Березины она понесла существенные потери. Голод, холод и болезни косили наши ряды. Пусть меньше, чем у французов, но чувствительно. В расстроенном состоянии пребывали армии Витгенштейна и Чичагова. Требовалась передышка, и Даву ею воспользовался. Он не повторил ошибки Багарне, которому в моем времени Наполеон, отъезжая в Париж, получил оборону восточных рубежей империи. Тогда принц оставил в крепостях крупные гарнизоны в надежде, что они задержат продвижение русских. Вышло наоборот. Летучие отряды нашей кавалерии легко перерезали пути снабжения французов, осадили крепости и те одна за другой капитулировали. Франция потеряла десятки тысяч солдат и много орудий. В этот раз Багарне находится в русском плену, а в руках Даву оказался карт-бланш, которым он воспользовался, отвел гарнизоны крепостей за Эльбу, где встал в оборону и стал наращивать силы. По приказу маршала взорвали мосты через реку и прикрыли артиллерией удобные для переправы места. Вместе с гарнизонами крепостей и подошедшим из Франции подкреплением под его началом оказалось около 100 тысяч солдат и офицеров. В Париже тем временем произошли интересные события. Получив весть о смерти Наполеона, Сенат поначалу поступил по закону. Объявил наследника малолетнего сына Бонапарта при регенте старшего из братьев Наполеона Жозефа. Это вызвало ропот парижан. Жозеф не пользовался популярностью. Король Испании, изгнанный собственными подданными, запойный пьяница и недалекий человек, он не мог, по мнению многих, возглавить империю в сложный момент. Недовольными оказались и другие братья Наполеона. Им казалось, что с регенством они управятся лучше. Случился скандал, который едва не вылился в уличное столкновение. Почесав в затылках, сенаторы образовали регенский совет. Включив в него всех Бонапартов, пусть сами разбираются, кто из них центровой. В отличие от Наполеона, его братья умом не блистали. И, придя к власти, принялись чудить. Они решили, что вполне смогут справиться с империей и после поражения в России. Регенский совет Бонапартов сохранил континентальную блокаду Великобритании, утратив шанс вывести из войны опасного врага. Продолжил войну в Испании и с Россией, отвергнув предложенный ею мир. Его условия были примерно такими же, как и в моем времени. Уничтожение герцогства Варшавского и разделывать территории между Россией, Пруссией и Австрией. Восстановление Пруссии в размерах 1806 года с возвратом ей Данцига и его окрестностей. Роспуск Рейнского союза и восстановление независимости германских княжеств, в том числе Гамбурга и Любека. Франция должна уйти из Нидерландов, требование англичан, но сохраняла в своем составе части Германии, Италии и Швейцарии. Царское предложение. Однако квартет Бонапартов его отвергли. Ведь Луи Бонапарт терял королевство Нидерланды, а Жером – Вестфалию. Никак нельзя. Единственное, что бонапарты сделали умного, так это назначили Даву главнокомандующим французской армией. Выбора, впрочем, не имелось. Маршал был чрезвычайно популярен в Париже. То, что он сохранил остатки великой армии, да еще укрепил ее ряды, оценили по достоинству. Даву даже предлагали ввести в регенский совет. Но тут бонапарты стали стеновой. Делиться властью они не собирались. Назревала кровопролитная война, что меня огорчило чрезвычайно. Я-то думал, что смерть Наполеона приведет к скорому миру. А вот фиг вам! Произошло, к слову, еще одно изменение в истории. Кутузов попросился в отставку и получил ее. В моем времени царь ему этого не позволил. Как только Светлейший заводил речь об удалении на покой, император российский начинал обнимать и целовать фельдмаршала. Михаил Илларионович растроганно пускал слезу и сдавался. Не то чтобы Александр проникся любовью к Кутузову, просто понимал, что одно его имя вдохновляет войска. Когда в апреле 1813 года Светлейший умер, об этом долго не объявляли в армии. Боялись, что дух его падет. Это, кстати, и произошло. В этот раз у Александра имелся Багратион, не менее любимый и популярный в армии. А после победы под Красным, занявший в глазах многих место рядом с Кутузовым, Петра Ивановича назначили главнокомандующим. Но фактически им стал Александр. В этот раз он решил не оставлять армию. Не завидую я Багратиону. Царь встретил меня прохладно. «Вы не слишком спешили, граф», — сказал, выслушав мой доклад о прибытии. «А ведь я, помнится, просил не задерживаться». «Виноват, ваше императорское величество», — поклонился я. «Но у меня есть смягчающее обстоятельство». «Какое?» — поднял бровь Александр. «Женился». «Вот как?» — хмыкнул он. «А почему не спросили дозволения у меня? Офицер свиты обязан». «Простите, ваше императорское величество». Я принял покаянный вид. Не подумал. Офицеры моего полка ранее одобрили сей брак. Избранница – дочь покойного графа и генерал-лейтенанта артиллерии в отставке Юрия Никитича Хренина. «Ладно», – кивнул он. «Но все же, вы поспешили, граф. Мы нашли бы вам лучшую партию». «Ага», – Орлова подсуетилась. «Приступайте к службе», – продолжил Александр. «Сегодня состоится совет близких к трону лиц. Будем обсуждать ситуацию в Европе. Мне интересно мнение человека, хорошо знающего французскую армию изнутри. Извольте присутствовать». «Слушаюсь, ваше императорское величество», – поклонился я. На постой меня определили в императорском дворце. Не в самом, конечно, а в одном из его зданий, выделив небольшую комнату. Из чего я сделал вывод, у Александра на меня виды, хочет иметь под рукой. «Ну да». Вдруг очередной Болохов вздумает штыком пырнуть. Рудский прикроет. Смех и грех. Столоваться, как тут говорят, мне определили с дворцовой кухни, что порадовал Пахома. И забот меньше, и вкусные куски со стола его высокоблагородия перепадут. Деньги опять-таки целее будут. Пахом, как и прежде, заведовал моей кассой, и каждая сэкономленная копейка воспринималась им как личный доход. Я тоже радовался. Проезжая улицами Варшавы, не раз ловил на себя ненавидящие взгляды. Милорадович занял Польшу стремительно и практически без боев. Но поляки не смирились. Они и дальше не успокоятся. Так что ну нах квартировать у какой-нибудь шляхтинки и есть в их ресторанах. Плеснут суп крысиного яда. И прощай, граф. Отдохнуть с дороги мне не дали. Лакей принес обед, я едва успел перекусить, как явился посыльный от царя. Совещание. У Александра явно подгорало. Меня ввели в небольшой зал, где от золотого шитья на мундирах заребило в глазах. Блин, сплошные генералы. Поздоровавшись, я скромно отошел в уголок, откуда принялся рассматривать присутствующих. Узнал Багратиона, Милорадовича и Раевского. Затем разглядел Аракчеева. Остальные незнакомы. «А, нет, вон Толь о чем-то беседует с Багратионом». Среди военных мундиров выделялся один гость в статском платье. Худощавый, с длинным носом, рожа явно не русская. «Кто это может быть? Несельроди? Будущий бессменный министр иностранных дел на долгих 30 лет?» Александр в это время как раз приблизил его к себе в качестве советника по международным делам. Точно, он. Больше некому. Повезло мне влезть в этот компот. На мое появление присутствующие не обратили внимания. Подумаешь, какой-то майор. Только Толь, закончив говорить с Багратионом, подошел и дружески пожал руку. «Вы здесь по приглашению государя?» – спросил в полголоса. «Так точно, ваше превосходительство!» – вытянулся я. «Без чинов, Платон Сергеевич!» – улыбнулся он. «Добро пожаловать в наш клуб советников, который раз заседаем, но все не можем выработать нужное решение. Может, вы чего умного подскажете здесь?» Он не договорил, в зал вошел царь. «Присаживайтесь, господа!» – сказал, подходя к креслу. «Продолжим наше совещание». Он сел, вслед ему стали занимать места в креслах остальные. Я примостился позади всех. «Итак», – объявил Александр, – «нам предстоит выработать способы продолжения войны. Вы знаете, что французская армия сосредоточилась на левом берегу Эльбы, удерживая переправы. Ее численность, по донесению лазутчиков, составляет не менее 100 тысяч человек при 300 орудиях. Из Франции постоянно подходит подкрепление. В начало кампании силы неприятелей значительно возрастут, а наши, князь...» Он посмотрел на Багратиона. «В настоящее время в армии около 80 тысяч штыков и сабель, 300 орудий», доложил вскочивший Петр Иванович. «Сидите, князь», махнул рукой царь. «У нас приватное совещание. Как скоро сможем нарастить силы?» «Полагаю, к лету», неуверенно ответил Багратион. «Алексей Андреевич», — Александр посмотрел на Аракчеева. «Князь прав», подтвердил военный министр. «Раньше лета никак. По всем рекрутским депо разосланы приказы. Там формируют маршевые колоды. Но пока дойдут, особенно издалека, не сегодня-завтра дороги развезет. Весна на дворе. Сколько сможем выставить к лету?» «От 150 до 200 тысяч», ответил Аракчеев. «Неизвестно, сколько рекрутов отстанет дорогой, сколько из них заболеют». «То есть мы, в лучшем случае, сравняемся с французами?» Грустно заключил царь. «Побьем их, ваше императорское величество», – заверил Багратион. «Не сомневаюсь в вашем воинском даровании, Петр Иванович», – вздохнул царь. «Как и в храбрости русских солдат и офицеров. Но я должен быть уверен в победе. На нас смотрит Европа». «А что прусаки?» – спросил Аракчеев. «Собирается выставлять армию?» «Требует отдать им герцогство Варшавское», – скривился царь. «Им мало Данцига с окружающими городом землями. Без этого согласны только пропустить нашу армию через свои земли и обеспечить ее провиантом и фуражом». «Неблагодарные», – послышались возгласы. «Мы спасли им королевство, которое Бонапарт собирался разделить. Гибич, вместо того, чтобы разбить Йорка, заключил с ними соглашение». «Тихо, господа!» – повысил голос Александр, и голоса смолкли. «Я разделяю ваши чувства, но они помеха в большой политике. Жду ваших советов». «Отправьте меня к Фридриху Вильгельму», – предложил мне Сельроди. «Попытаюсь его уговорить». «Это будет трудно, Карл Васильевич», – хмыкнул царь. «Моему царственному брату недостает решимости. У него нет уверенности ни в себе, ни в своем народе». «Знаете что, господа? Давайте выслушаем мнение нового члена нашего совета. Я забыл его представить. Прошу любить и жаловать, граф Платон Сергеевич Русский, майор гвардии, офицер свиты императора». Я вскочил и раскланялся, поймав при этом несколько удивленных взглядов. Часть присутствующих с ним знакомы, другие наверняка слышали, продолжил Александр. «Это батальон Платона Сергеевича расправился с Бонапартом. Однако здесь он по другой причине. Мало кто знает, что граф, будучи к тому принужден силой, служил в армии узурпатора, но, улучив удобный момент, сбежал в Россию, где поступил на военную службу в егерскую роту. У французов он обретался при маршале Виктории, убитом под Полоцком». «Хм, а вот этого я не знал. Что ж, одной проблемы меньше». «Граф отлично осведомлен о нравах неприятелей и его методе ведения войны, благодаря чему неоднократно оказывал ценные услуги русскому командованию. Его очень хвалил светлейший князь Кутузов», – заключил Александр. «Подтверждаю», – кивнул Толь. граф абсолютно точно предсказал оставление французами Москвы и их выдвижение к Малому Ярославцу. Сам во главе батальона не позволил неприятелю захватить город. Другие его советы оказались не менее полезны. Это граф предложил разбить неприятеля под Красным, безошибочно предсказав его выдвижение по Оршанской дороге, подключился Багратион. У меня не было возможности поблагодарить Платона Сергеевича ранее. Делаю это сейчас. Как видите, господа, заключил царь, Рудский не случайный человек в нашем собрании. Итак, Платон Сергеевич, ваше мнение насчет услышанного здесь? Прусская армия необходима, сказал я. А то, без пруссаков не случилось бы поражение Наполеона под Ватерлоо. Не подойди армия Блюхера от Веллингтона, только клочья бы полетели. Не в обиду будет сказано князю Багратиону, но сами не справимся. Даву лучший маршал покойного Бонапарта. До Красного не проиграл ни одного сражения. Он умен, решителен и жесток. Дисциплину в армии наводит, не боясь крови, за что получил прозвище Железного. Почитаем в войсках. Французы под его рукой будут биться до последнего. Тем более, что сейчас они защищают свою родину. Мы получим второе Бородино. Простите за дерзость, Ваше Величество, но если пруссаки хотят герцогство Варшавское, то надо отдать. По залу пронесся ропот. Царь нахмурился. Поясню, Ваше Императорское Величество, поспешил я. Завершившись кампанией, мне трижды пришлось иметь дело с поляками. Да и ранее сталкивался с ними в Испании. Это храбрые и умелые бойцы. Но не это главное. Французы не хуже. Но в отличие от них, поляки люто ненавидят Россию и русских. Они никогда не простят нам раздел их державы. У каждого шляхтича в голове, словно надпись на камне высечена, мечта о Речи Посполитой, от моря до моря. Что бы им ни предложили, даже царство в составе империи со своей конституцией, не смирятся. Мы получим земли с враждебным населением, постоянные заговоры и бунты, на подавление которых придется посылать армию. Зачем это России? Под свою руку следует брать православных, вот те будут верными подданными, но никак не католиков. Не соглашусь, покачал головой Аракчеев. В русской армии служат католики-поляки, тот же Ожаровский, к примеру, дерутся отважно. Сколько их, ваше превосходительство? Возразил я. Сравните их число с теми, кто пошел за Бонапартом. Скажу больше, я не советовал бы принимать на русскую службу шляхтичей из тех, кто воевал против нас. Непременно предадут. Потому как генералы стали переглядываться, я понял, что попал в точку. Видимо, этот вопрос обсуждался. Знаете, Ваше Императорское Величество, внезапно подключился Несероди, я поддержу графа. Победа над французами сейчас важнее герцогства Варшавского. Одержав ее, мы будем диктовать свою волю Европе. Я подумаю над вашими предложениями, господа, недовольно сказал царь. Совещание закончено. Граф Рудский, задержитесь. Кажется, попал. Сейчас меня вышибут из ближнего круга. Ну и ладно, в полку лучше. С чего вы взяли, граф, что поляки будут бунтовать? Спросил Александр, когда мы остались наедине. Я встречался с представителями местной знати и получил заверение в их лояльности. Они будут улыбаться вам в глаза, а потом сунут в спину нож. Не отступил я. Что хотите со мной делать, Ваше Императорское Величество? Но нет у меня доверия к полякам. Сколько от них бед было России, начиная от смутного времени и кончая нашествием Бонапарта. Зачем пригревать на груди змею? Против нас в этой кампании воевали не только они, возразил царь, те же пруссаки. Их принудил Бонапарт, поляки же пошли своей волей. Я сказал бы с воодушевлением, что до польской магнатерии, то она будет лебезить и кланяться вам, потому что опасается конфискации поместья за поддержку узурпатора. Предлагайте сделать это? Сощурился Александр. В этом нет смысла, если герцогство Варшавское перейдет Пруссии. А вот обложить контрибуции стоит. Западные губернии России разорены, в том числе тщанием поляков. Понадобятся годы и много денег, чтобы восстановить их до довоенного уровня. Так что пусть платят. Хорошо бы еще вывести из герцогства всех православных крестьян и осадить их на опустевших литовских землях. Если дать мужикам волю, освободить от податей лет на 10, судить скотом и зерном, которые, к слову, можно взять здесь же, они сами побегут в Россию, мы получим процветающий северо-западный край. Царь с интересом посмотрел на меня. А вы не только в лекарском и военном деле, разумеете, граф. Мы подумаем о вашем предложении. Благодарю, ваше императорское величество, поклонился я. Можно просьбу? У вас завелся очередной бастард? Улыбнулся Александр. Никак нет, ваше императорское величество. Когда наши армии станут против французов, позвольте мне встретиться с Даву. Захочет ли он с вами говорить? Полагаю, да. Вы знакомы? Имел такое несчастье, ваше императорское величество? Почему несчастье? Удивился он. Возвращаясь из Петербурга в действующую армию, я заплутал близ Москвы и угодил в плен к французам. Даву пожелал допросить меня лично, и у нас состоялась длительная беседа. Я был зол и напророчил маршалу гибель его армии в России и смерть узурпатора. Даву в ответ пообещал меня расстрелять, но ночью в Кремль пробрался полковник Фигнер и вывел меня из Москвы. «Этот может!» – улыбнулся Александр. Мои слова впечатлили маршала, а теперь, когда напороченность сбылось, полагаю, он не обязательно выслушает. «Вы рискуете, Платон Сергеевич!» – покачал головой царь. «Даву может пожелать исполнить свой приказ». Отечество дороже, ваше императорское величество. Если мне удастся убедить маршала отказаться от сражения, оно того стоит. А вы нахал, граф, засмеялся Александр. Беретесь сделать то, что не получилось у людей, стоящих много выше вас по положению? Хорошо, препятствовать не буду, но лишь в том случае, если прочие усилия не дадут результата. Людей, стоящих много выше меня, не связывают с Даву особые отношения. Море вышел на связь со мной не по своей воле. За его спиной маячил маршал. Я знаю, что ему предложить. «Благодарю, ваше императорское величество», – поклонился я. «И еще, Платон Сергеевич», – сказал царь, – «приведите себя в надлежащий вид. Офицеры моей свиты носят аксельбанты вместо горжетов. Обзаведитесь бальным мундиром. В Варшаве это не составляет труда. Завтра мою честь дают бал. Извольте присутствовать и танцевать». «Прошу простить, ваше императорское величество», – повинился я. «Танцевать не смогу. Не обучен». «Наконец-то у вас нашелся недостаток», улыбнулся Александр. «А то право неудобно. В моем окружении появился офицер, состоящий из одних достоинств. Каково прочим? Не умеете? Не танцуйте. Но присутствовать извольте». «Непременно, ваше императорское величество», заверил я. Приказ царя обошелся мне в кругленькую сумму. Даже вспоминать не хочется. Местные портные драли безбожно. Не с патриотизма. Какой патриотизм у евреев? Делали гешефт. Спрос на их услуги превышал предложение. Занятые русской армией в Варшаве, балы следовали один за другим. И везде ждали военных. Собственно, для них балы и давали. Магнатерия замаливала грехи. Не успев приехать в Варшаву, я уже получил несколько приглашений. Нечем удивляться. Прислуга во дворце большей частью из поляков и уже настучала кому нужно. Знали бы эти графы и князья, кого зовут. Как бы то ни было, в назначенный час я прибыл на бал. Гости еще съезжались, и я прошел по ярко освещенному хрустальными люстрами залу, наблюдая себя в высоких зеркалах. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Ладно, рожа, но наряд. Белые кюлоты до колена, белые же шелковые чулки, туфли с пряжками. На правом плече пышный золотой аксельбан. Еще губы подкрась и пожалуйте в бар голубая устрица. Царь появился, когда все собрались. Рука об руку с супругой Александр прошествовал через живой коридор и склонившийся в поклоне придворных и других гостей. Возле некоторых останавливался, милостиво говорил несколько слов и шел дальше. Я затесался подальше, но царь меня разглядел и поманил ладошкой. Пришлось расталкивать дам и их спутников выходить на всеобщее обозрение. «Вижу, что исполнили мой приказ», – заключил Александр, окинув меня взглядом. «Мундир в надлежащем виде и сидит отменно». «Дамы и господа», – обратился он к присутствующим, – «рекомендую офицера моей свиты, человека, упокоившего Бонапарта и спасшего жизнь своему государю, графа Платона Сергеевича Рудского. Прошу любить и жаловать, к сожалению», – улыбнулся он, – «вынужден огорчить присутствующих здесь барышень. Платон Сергеевич женат, и еще он не танцует, не обучен. Воевать у него получается лучше». Царь засмеялся своей шутке, вслед ему захихикали другие. Я стоял, чувствуя себя полным идиотом. Милостиво кивнув мне, Александр под руку с женой прошел в конец зала. Распорядитель стал выстраивать пары для мазурки. Оркестр заиграл мазурку. Воспользовавшись суетой, я отошел в уголок, надеясь затеряться. Не тут-то было. Внезапно от толпы гостей отделилась дама в платье персикового цвета и решительно направилась ко мне. «Орлова!» Я мысленно вздохнул. «Будут ездить по ушам!» «Здравствуйте, Анна Алексеевна!» Поклонился, когда графиня подошла ближе. «Негодяй!» Прошипела она. «Клялся мне в любви, а сам женился на другой!» «Никому и не клялся!» «Ну как объяснять это разъяренной женщине?» «Прошу меня великодушно простить!» Повинился я. «Так вышло!» «И кого мне предпочел? Наверное, какая-нибудь провинциальная дворяночка? Чего тебе не хватало?» «Мы не созданы друг для друга, Анна Алексеевна!» Покрутила головой. «Между мной и вами пропасть. Кто я? Вчерашний мещанин, волею случая ставший дворянином и графом. Вы же знатная дама и самая завидная невеста империи. Вам под стать князья или генералы, причем не из последних. Чем плох, к примеру, Милорадович?» «Откуда я ведаю, что он ухаживает за мной?» – удивилась Анна. Читал в своем времени, генерал втрескался в Орлову по уши, настолько, что ходил как чумной, вызывая смешки узнавших его офицеров. И она его выделяла. Подарила отцовский меч с бриллиантами. Только не срослось. «Легче отыскать того, кто этого не делает», – улыбнулся я. «Вы – мечта мужчин. Милорадович – идеальный выбор. Генерал от инфантерии, красавец, человек с добрым сердцем и щедрой душой». «Но не граф», – сморщилась она. «Он им станет, причем в скором времени. Михаила Андреевича ждет блестящая карьера. Помяните мое слово. Через несколько лет займет пост генерал-губернатора Петербурга. А теперь сравните. Генерал-губернатор и какой-то майор». «Ты что-то знаешь?» заинтересовалась она. «От кого? Государя?» «Тсс!» прижал я палец к губам. «Вы ничего не слышали. Строго между нами. Он мод и дамский угодник», неуверенно сказал Анна. «Расточит мое состояние на своих подружек». «Ага, забрало». Уже прикинула расклад. «Женщины во все времена падки на чины и должности». «Это не беда», – пожала плечами. «Пусть даст слово, что не станет претендовать на ваше имение». «Он-то, может, и даст», – вздохнула она. «Только сдержит ли?» «Говорить не уверена. А ну, можно понять. Муж в этом времени приобретает право на имущество супруги с момента заключения брака. Потому и вьются вокруг Орловы женихи. Сегодня ты бедный генерал или князь, а завтра миллионер. Милорадович любит красивую жизнь. В моем времени, после его смерти, обнаружилась куча долгов. Чтобы их выплатить, пришлось продавать имение генерала. Но с другой стороны, умирая, Милорадович завещал отпустить на волю своих крепостных. 1500 человек обрели свободу. За такого стоит похлопотать. Михаил Андреевич человек чести, заверил я. Ты же, чтобы он не чувствовал себя обделенным, положи ему содержание, скажем, 10 тысяч рублей в год. Это возможно? Да, кивнула она. Думаю, что легко. Имение Орловой дают годовой доход в несколько раз больше. В моем времени она пожертвовала сотни тысяч рублей монастырям. Вот и договорились, заключил я. «Я еще ничего не решила», – капризно сказала она. «А ты все равно противный. Не люблю тебя». Она повернулась и пошла прочь. Вот и поговорили. Я вздохнул и решил было направиться в соседний зал, где через распахнутую дверь наблюдался сервированный стол. Но не тут-то было. В мою сторону решительно направился генерал, которым я узнал Милорадовича. «Этому-то что нужно?» «Нам нужно поговорить, граф», буркнул генерал, встав передо мной. А глаза-то горят, ноздри тонкого носа с легкой горбинкой трепещут. «Слушаю, ваше превосходительство», – поклонился я. «Анна Алексеевна обещала мне мазурку», – хмуро сказал он. «Вместо того направилась к вам и имела продолжительную беседу. Я требую объяснений». «Нет ничего проще, ваше превосходительство», – вновь поклонился я. «Мы говорили о вас?» «Обо мне?» Изумился он. «Почему?» «Графиня Орлова-Чесменская выделяет вас среди прочих поклонников», спрашивал моего совета. «И что вы ответили?» Насторожился он. «Охарактеризовал вас самым лестным образом». «Благодарю», удивленно сказал он и задумался. Но почему графиня спрашивала совет у вас? Анна Алексеевна числит меня своим другом. Не знал, покачал он головой. И давно вы знакомы? С августа прошлого года. Мы с лейб-хирургом государя Вилье путешествовали в Петербург. По пути присоединились к поезду графини Орловой-Чесменской. Долгая дорога, скучна. И Анна Алексеевна предложила мне развлечься верховой прогулкой. Вышло так, что мы выскочили на разбойников и сбеглых новобранцев. Те имели намерение ограбить и убить нас обоих. У меня при себе имелись пистолеты и шпага. Я застрелил 3 мизераблей, остальные сбежали. «Желал бы я быть на вашем месте!» – воскликнул генерал. «После этого случая Анна Алексеевна прониклась ко мне приязнью», – продолжил я. «Кроме этого, мне удалось избавить ее от головных болей, ведь я лекарь по образованию. Думаю, нет резона объяснять, что между лекарем и пациентом часто возникают добрые отношения. Графиня одарила меня своим доверием, чему я рад. К тому же, у кого спрашивать совета, как не у женатого человека?» – закончил я с улыбкой. «Прошу извинить меня, ваше сиятельство», – сказал Милорадович. «Я был непозволительно резок. Не будьте строги к влюбленному. Посоветуйте, что мне сделать, чтобы Анна Алексеевна приняла мое предложение? Она уже многих отвергла. Не хочу оказаться в их числе». «А вы первым делом заявите, что не претендуете на ее состояние, что вам нужна только она и ничего более. Поклянитесь том». Он удивленно посмотрел на меня. «Дескать, а приданное как же?» «Видите ли, ваше превосходительство», – начал я. «Без чинов, Платон Сергеевич», – перебил он. «Для вас и Михаил Андреевич». «Благодарю», – кивнул я. «Дело в том, Михаил Андреевич, что в каждом соискателе своей руки Анна Алексеевна видит претендента на ее состояние. Ее можно понять. Графиня баснословно богата. Как любой женщине, ей хочется любви, а не корыстных поползновений. Вот и верьте в обратном». «Но...» Было начать он, но я перебил. «Взамен она назначит вам приличествующее содержание». «Это как-то...» – замялся он. «Жить на содержании у жены? Можно подумать, ты не об этом мечтал. 10 000 рублей в год вас устроит?» «Сколько?» – потрясенно спросил он. «Ну да, для Милорадовича это невероятные деньги. Почти в 10 раз выше его генеральского жалования». «Вы не ослышались, Михаил Андреевич? Я назвал эту сумму Анне Алексеевне, и она согласилась. Но это для начала. У графини добрая и щедрая душа. Как только она убедится в искренности ваших чувств, увидит, что других женщин для вас не существует...» Последние слова я выделил интонацией. И увидел, как лицо Милорадовича поскучнело. «Ждите большего?» «Благодарю, Платон Сергеевич», — генерал потряс горячо мне руку. «Извините, но я оставлю вас». Он устремился к танцующим парам. Я проводил его взглядом. «Как низко ты пал, Платон! Вот уже стал сводником. Что еще ждет меня при дворе?» Глава 16. Если полководцем Александр I был никаким, то в государственных интригах разбирался блестяще. Операцию с Польшей он провернул ловко. Для начала собрал бывшее правительство герцогства Варшавского и объявил свою волю. Польскому государству не бывать, а его земли отходят Пруссии. Те из них, что до 1807 года этому государству и принадлежали. Ответом шляхты стало восстание. Сразу в нескольких городах бывшего герцогства случилось разрозненное, но отчаянное нападение на русские гарнизоны. Возглавляли отряды инсургентов бывшие офицеры армии Наполеона. Те самые, кого светлые головы в окружении царя предлагали взять на русскую службу. Успеха восстание не имело. Во-первых, отряды были малочисленными. Во-вторых, нападение ждали. Багратион дал войскам соответствующий приказ. Бунт подавили быстро и жестко. Уцелевших главарей повесили, сушек помельче отправили по этапу во глубину сибирских руд. После чего царь собрал магнатерию и со скорбным выражением лица объявил, что глубоко разочарован неблагодарностью польской знати. Он где проявил доброту и великодушие, приказав армии не чинить насилие и грабежи на территории бывшего герцогства, не желая уподобляться полякам, которые творили бесчинство на русских землях. И что же? Ответом стал подлый удар из-за угла. Погибли русские солдаты и офицеры. А раз так, то имущество организаторов и вдохновителей мятежа, во вдохновители записали всех магнатов, будет конфисковано в пользу пострадавшей стороны. то есть Российской империи. В поместье и дома знати отправили специальные команды, которые вывезли оттуда все ценное, оставив голые стены. Забирали провиант, скот, все, до чего дотянулись. А вот крестьян и их небогатый скарб не тронули. Во-первых, брать почти нечего. А во-вторых, зачем? Специальным указом царь объявил, что православный люд или тот, кто готов перейти в православие, может переселиться в Россию. Желающие получат собственность, землю по десятине на члена семьи, волю, освобождение от податей на 10 лет и по 5 рублей подъемных. Безлошадным дадут коня, совсем скудным – корову. Заодно окажут помощь в переезде. Указ колыхнул польских крестьян. Как неплохи были отдельные русские помещики, но в сравнении с панами они выглядели ангелами. Шляхта к хлопам относились хуже, чем к скоту. А тут земля и воля. Пусть в другом государстве, но в ней немецком же. Язык близок, бог один. А креститься справа налево или наоборот, щепотью или ладонью – дело десятое. Что на латинском языке мессу слушать, что на церковнославянском обедню. Без разницы. Специально открытые вербовочные пункты повалил народ. Организовывать переселение царь поручил генерал-интенданту русской армии Канкрину. И Егор Францович блестяще справился с задачей. Крестьян предполагалось селить на белорусских землях, конфискованных имениях польских магнатов. Многие из них поддержали Наполеона, ну и расстались с собственностью. Война не пощадила их поместья. Крестьяне большей частью умерли от голода и болезней. Александр не страдал благотворительностью. Эти земли перешли в собственность монаршей семьи, так что облагодетельствовал он прежде всего самого себя. Деньги до выплаты подъемных, лошади, другой скот брались из конфиската. Все сделали грамотно. Весной к новому месту жительства отправились мужчины. Их задачей было вспахать и засеять свободные земли. Пусть яровыми, они менее урожайные, чем зимой, но зато весь хлеб останется крестьянам. Подати платить-то не нужно. Подтянувшиеся семьи засадят огороды, голодать не будут. Переселенцев заселяли в опустевшие избы. Там, где их не хватало, отрывали землянки. Перебьются по первости, далее отстроятся. Местным властям было велено всячески в том помогать, в частности, выделить строевой лес. В считанные месяцы селения в восточных землях герцогства обезлюдили. Переселение началось с них. Следом пришел черед центральных областей. Тут сполошились пруссаки. Здесь захватывают земли не для того, чтобы прирасти территориями. Чем больше подданных, тем больше поступлений в казну и богаче государство. Переселенческую программу остановили, но к тому времени из Польши уехали не менее 50 тысяч хлопов. Считая семьями, 250 000 человек. Если учесть, что в бывшем герцогстве до войны проживало около 2,5 миллиона, серьезный удар по экономике. Пребывать возбудороженный восстаниями Польши царь не пожелал, и двор переехал в Берлин. Вернее, Потсдам. Фридрих Вильгельм выделил Александру свой дворец – Сан-Суси. Время монархи проводили весело. Балы, смотры войск, русских и прусских попеременно. Балет, опера, охота. На офицеров обеих армий пролился дождь наград. Фридрих Вильгельм жаловал прусские ордена русским, Александр – российские пруссакам. Мне неожиданно перепал орден Черного Орла. Голубой крест на оранжевой ленте. Вручил его Фридрих Вильгельм, нарушив устав ордена. Это высшая награда Пруссии, полагалась аристократам с прямым дворянским происхождением от 8 предков, чего у меня и близко не имелось. Но король так ненавидел Бонапарта, которого мы грохнули, что наплевал на эти обстоятельства. Перепал и от англичан. Орден Бани. Я стал почетным рыцарем-командором. На большой крест британцы не расщедрились. Чином не вышел. Вот был бы генералом. У англичан насчет этого пунктик. Любая награда строго по чинам. Может, от того, что они офицерские патенты продают, причем официально. Мало заплатил, и всего лишь лейтенант. Дал больше, и полковник. Нация торгашей. Придуманные мной пули для штуцеров англичане получили. О чем мне довольно сообщил их посланник при русском дворе граф Кеткарт. Ну и хрен с ними. Это вы еще про пули Минье не знаете, а они куда лучше. Англичанин и вручил мне орден. А вот денег не дал. Жлоб. Ну и ладно. Нас и в России неплохо кормят. Великосветская жизнь раздражала меня невероятно. Все эти поклоны, расшаркивания, строгое следование этикету. Советов моих царь больше не спрашивал. Да и что я мог ему сказать? История изменилась кардинально. Мои знания, принесенные своего времени, превратились в труху. Дворы веселились, противостоящие армии копили силой, готовясь к предстоящему сражению. Я тосковал. Из-за этого близко сошелся с государыней. У беременной императрицы проявились симптомы позднего токсикоза. Достаточно редкое заболевание, в отличие от раннего. Обычно встречается у женщин старше 35. Елизавета Алексеевна была моложе, однако нервная обстановка, неправильное питание, пребывание в душных помещениях, лейб-медики обоих дворов не смогли помочь, и государыня вспомнила о Рудском. Я назначил строгую диету, прогулки на свежем воздухе и прочую нелекарственную терапию. Елизавета, будучи немкой, выполнила рекомендации скрупулезно и почувствовала себя лучше, после чего попросила супруга на время беременности прикомандировать графа к ней. Царь охотно согласился. Желанием супруги он потакал. Ну а граф ему нахрен не сдался. Теперь вместо балов и приемов я проводил время с императрицей. Следил за ее здоровьем, сопровождал в прогулках по замечательному парку Сан-Суси. Развлекал беседами. Меня даже допустили к монаршему столу. Невероятная честь для безродного. Правда, пришлось перейти на диетическое питание. Не просить же жареного барашка, в то время как государыня ест молочные кашки. Но это не напрягало. Я был рад тому, что не приходится торговать лицом на пышных приемах, ловя на себя завистливые и неприязненные взгляды придворных. Мое возвышение многим не нравилось. Елизавета оказалась милой и приятной женщиной. Мы много беседовали, и не только о медицине. Она расспрашивала о войне, жизни за границей. Здесь я как мог переводил разговор на другие темы. Дочки, женитьбе. Удивилась, узнав, что Груша подвязалась в лазарете для раненых. «Как можно?» «Помяните мои слова, государыня», – ответил я. «Придет время, из числа женщин появится много достойных лекарей. Они к этому очень способны, по-елику умны, прилежны и милосердны. Только наша косность не позволяет сегодня обучать их медицине. В нашем представлении женщина должна хранить семейный очаг и рожать детей. Но, во-первых, не всем выпадает такая возможность. Во-вторых, женщина может прекрасно совмещать эти занятия. Будь моя воля, я бы открыл в России лекарское училище для дам». «И кого бы стали-то принимать?» – полюбопытствовала императрица. «Который понравился комплимент женщинам? Тех же бесприданниц? Сколько их в дворянских семьях? Сегодня они чахнут, никому не нужны, даже родным. А теперь представьте, их обучили лекарскому делу, тому же акушерству. Общество получит пользу, сами акушерки – цель в жизни и доход, за счет которого смогут содержать себя и помочь родным. Возможно, обретут семейное счастье. Ничего необычного, в участии женщин в родовспоможении нет. У тех же крестьян и мещан имеются повивальные бабки, да и купцы их зовут. Не каждый может пригласить акушера, да и мало их. Почему я выбрал дворянок? Потому что только они в России обучены грамоте. Почему акушерство? Другой специальности учить женщин не позволят, а мужчины не пойдут. Что говорить, если я тут официально не лекарь, диплома-то нет? Вам приходилось принимать роды? Спросила императрица. Да, государыня, подтвердил я. Если работаешь в скорой помощи, рано или поздно примешь ребенка в карете. Не всех рожениц удается довести вовремя. Некоторые беременные тянут до последнего. В период моей работы в ФАПе как-то принял роды в акушерском пункте. Скорая не могла пробиться по занесенным снегом дорогам. Не предполагала, что военные лекари этим занимаются, удивилась Елизавета Алексеевна. Я не всегда был военным, государыня. С вашего позволения дам совет. Когда придет время рожать, потребуйте от лейб-акушера, чтобы он тщательно вымыл руки с мылом. Пусть облачится в полотняный халат, тщательно выстиранный и поглаженный утюгом. Простыни должны быть такими же. Это убережет вас от родильной горячки, а младенца от лихорадки. Вот как? – заинтересовалась императрица. Мы, пожалуй, сделаем по-иному. Роды примите вы. Я? А как же лейб-акушер? Такова моя воля. Отрезала она. «Не смейте перечить!» Пришлось подчиниться. Это случилось в конце мая. Ребенок появился на свет преждевременно. Тем не менее, роды прошли легко. Мальчик оказался здоровеньким, хотя, конечно, не добрал веса. Наверстает. Царь в это время танцевал в Берлине на очередном балу. Вызванный гонцом, он примчался в Сан-Суси к шапочному разбору. Роженица и младенец, чистый и довольный, уже спали каждый в своей кровати. Императрице я дал лаудану, все равно ребенка не кормить. Здесь это не принято. А новорожденные, если не едят, то спят. Я уже без халата, в мундире и при шпаге дежурил у постели роженицы. Шпага этот, чтобы отгонять придворных, которые лезли в спальню с аки-мухи на дерьмо. Дескать, иметь право засвидетельствовать почтение и поздравить государню. Бациллы носители триперные. Пообещал протнуть любого, кто переступит порог, не разбирая чинов и титулов. Угомонились. Царь в бальном мундире ворвался в спальню и подбежал к нам. «Поздравляю с наследником, ваше императорское величество!» – сказал я, вскочив со стула. «Как они?» – задыхаясь от волнения, спросил Александр. «Здоровы? Спят? Все прошло как нельзя лучше. Там, – я указал на маленькую кроватку, богатую, изукрашенную золоченой резьбой, – мальчик. Здесь ее императорское величество». Поколебавшись, Александр первым делом подошел к кроватке ребенка. Некоторое время смотрел на него, затем склонился и осторожно коснулся губами лобика младенца. Вернувшись к кровати, поцеловал жену, затем взял меня под локоть и отвел к двери. «Жалуются на вас, граф!» – сказал вполголоса. «Угрожали убить каждого, кто посмеет войти к государыне». «Всего лишь охранял ее покой!» – отмазался я. «Ее императорское величество нуждалось в отдыхе». «А еще лейб-акушеры к роженице не допустили!» – сощурился он. «Ага, настучал немец. Небось, на лестнице царя перехватил». «Такова была воля ее императорского величества», – поклонился я. «Это она велела вам взять акушера за ворот, вытащить за дверь и пригрозить заколоть шпагой, если вздумает воротиться?» – улыбнулся царь. «Извините, ваше императорское величество», – вздохнул я. «Но что оставалось сделать? Этот немец лез к ее величеству с грязными руками и в мундире полном микробов. Я предложил ему вымыть руки и надеть чистый халат. В ответ он с пренебрежением заявил, что лучше знает, как следует принимать роды». «Что такое микробы?» – заинтересовался Александр. «Мельчайшие крохотные существа, которые обитают вокруг нас. Можно рассмотреть только микроскоп. Попадая в рану, могут вызвать воспаление, вплоть до заражения крови. Потому роды надлежат принимать в чистой одежде, проглаженной утюгом. Руки не только тщательно вымыть, но и протереть спиртом. Если акушер этого не знает, то следует гнать его в шею, убьет мать и ребенка». «Забывай, что вы лекарь», – вздохнул царь. «В это трудно верить, глядя на ваш мундир и ордена. Ладно, с акушером сам поговорю. Вы принесли мне великую радость, граф. Что хотите в награду? Позвольте после войны открыть лазарет для рожениц и акушерское училище для женщин». «Странное желание», – удивился он. «Почему для женщин?» «Они к этому способны. К тому же роженице легче с дамой-акушером. Не будет стесняться. Ее величество», – я кивнул на постель, – «одобрило». «Если такова воля супруги, не возражаю», – развел он руками. «Но это не награда, Платон Сергеевич. Как понимаю, лазарет и училище собираетесь содержать на свой кошт». «Именно так». «Тогда жалую вам 10 000 душ из казны». «Благодарю, ваше императорское величество», – поклонился я. «А теперь идите, Платон Сергеевич», – сказал он. «Хочу побыть сыном и супругой». «И постарайтесь никого не заколоть за дверью». Он улыбнулся и пошел к постели. 15 июня объединенная армия России, Пруссии и Швеции, последняя присоединилась к коалиции в последний момент, форсировала Эльбу и подошла к Лейпцигу. По иронии судьбы, именно здесь, как и в моем времени, должна была состояться грандиозная битва. Переправа через реку прошла без сучка и задоринки. Я подсказал Багратиону, как навести мост из заранее подготовленных понтонов, которые соединяют цепь на своем берегу, а затем течение разворачивает ее поперек реки. Князь опробовал метод на Шпрее, убедился в ее эффективности и отдал соответствующий приказ. Переправы наводили русские саперы. Наплавных мостов построили несколько, в тех местах, где французы нас не ждали. Первой на левый берег реки перешла кавалерия. Следом двинулась пехота и пушки. Поняв, что его обыграли, Даву отвел войска к Лейпцигу, где и укрепился, заняв господствующие высоты. 21 июня обе армии стали друг против друга и принялись готовиться к сражению, которое обещало стать кровопролитным. Войска коалиции под командой Багратиона, считая Александра I, превосходили французов численностью, но уступали им в плане организации и дисциплины. Разноязыкая армия, где пруссаки и шведы подчинялись Багратиону номинально. Захотят – выполнят приказ, саботируют. Что ты им сделаешь? Нажалуешься Фридриху Вильгельму или Бернадоту? Но погрозят они пальцем виновнику. Возможно, отберут какой-то орденок. Но битва-то проиграна. На душе у меня было погано. Крови прольется море. В моем времени французы под Лейпцигом потеряли около 70 тысяч человек, включая пленных. Союзники – около 54 тысяч. Ранеными и убитыми, из которых 23 тысячи – русские солдаты и офицеры. Получил смертельное ранение генерал-лейтенант Неверовский. Были убиты еще 7 генералов. В русской армии царила мрачная решимость. Все собирались драться, но подъема, который имелся в России, не наблюдалось. Воспользовавшись паузой, я навестил свой полк, где по-прежнему числился командиром. Так здесь принято. Служишь в свите, но по спискам в полку. Услышанное от спешнего встревожило. Полк собирались использовать, как обычно, егерский. То есть ставить в линию, стрелять по колоннам французов, а потом эти штуки. Представляю потери. Мой бывший батальон, де-факто спецназ в этом времени. Бросить его в рукопашную – идиотизм. Только начальство не убедишь. Кто станет слушать майора, пусть даже и свиты императора? Сходить в Багратиону? Пошлет. Он все понимает, но царь требует победы. Решительный и безоговорочный. Тут не до какого-то полка. Офицеры ходили мрачными. И я предложил спешнего посидеть, как бывало. Он согласился, быстро организовали стол, провианта хватало. Пруссаки поставляли его бесперебойно, кое-что прикупили у маркетантов, нашлось что выпить и закусить. После пары тостов я взял гитару. Мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Европы межмаршем прошагали, и завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Лица старших офицеров посуровили. У юных прапорщиков, наоборот, приобрели мечтательное выражение. Сейчас добавим. Который год нам нет житья от антихристов, который год соленый пот и кровь рекой. Ну что ж, друзья, сойдемся завтра в поле чистом. Я так скажу, месье, пора вам на покой. Офицеры заулыбались. Пою припев и завершаю. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. «Умеете вы настроение поднять, Платон Сергеевич?» – сказал спешняк, когда я смолк. «Что ж, последний так последний!» – он сжал кулак. «Хотел быть завтра с вами!» – вздохнул я. «Только не позволит!» «Вам нельзя!» – покрутил головой Синицын. «Мы сгинем, невелика потеря, а вот вы у России такой один! Сколько уже сделали! Говорят, даже наследника у государя не приняли!» «Было дело», – кивнул я. «Ее императорское величество так пожелало». «А еще немца акушера пинками от государыни прогнали», – продолжил Потапович. «Надо же, и здесь знают. Пинать не пинал, но за шиворот волок. признался я. А вот нечего к русской императрице с грязными лапами лезть. Офицеры захохотали. Какой он, наследник? Спросил Синицын. Младенец как младенец, пожала плечами. Ест, спит, пачкает пеленки. Даст Бог, вырастет умным и здоровым. Сохрани его, Господь, перекрестился Синицын. Другие офицеры поддержали. Любят здесь царя, это не в 20 веке. Из полка я вернулся при поднятом настроении, но мне его мгновенно испортили. «Где вас носило, граф?» – раздраженно напустился на меня царь, которому меня потащили сразу по прибытию. «Навестил свой полк», – ответил я. «Счел нужным сделать это перед сражением. Ваша обязанность – неотлучно находиться при моей особе», – отрезал Александр. «Почему вас должны искать?» «Виноват, ваше императорское величество», – поклонился я. «Ладно», – махнул рукой. «Слушайте меня». Даву, едва выслушав наше предложение, приказал отправить парламентеров обратно. Не вышло у них. Помнится, выказывали желание говорить с маршалом. Точно так, подтвердил я. Вот и поезжайте, если примет. Что могу ему обещать? Что угодно. В рамках разумного, конечно. Главное, пусть откажется от сражения. Багратион, прусские и шведские генералы не уверены в успехе. Неприятель силен. Понятно. У царя аустерлицкий синдром. Тогда он грубо вмешался в управление войсками и потерпел поражение. Хлесткий удар по самолюбию. Не хочет ходить со славой битого императора. Мы позволим Даву беспрепятственно уйти в Париж и не станем преследовать, продолжил Александр. Сами встанем на границах, намеченных в наших предложениях. Французы не желают их признавать миром. Посмотрим, что запоют, когда увидят наши армии. Это кто ж такой умный совет дал царю? Если Даву вернется в Париж, отказавшись от сражения, его отдадут под суд. Маршал на такое ни за что не пойдет. А морковку ему предложить? Большую и сладкую. Не додумались? Разреши отправляться, ваше императорское величество. Поезжайте, Платон Сергеевич, кивнул царь. Помогай вам Господь. Он перекрестил меня. И знайте, убьете маршала, быть вам генералом, а еще за мной орден Андрея Первозванного. Да, крепко у Александра подгорело. Высший орден Российской империи. В штабе раздобыл белый флаг, сел на каурку и отправился к французским аванпостам. На одном из них меня остановили. «Я офицер свиты русского императора», пояснил подошедшему лейтенанту. «Мне нужно видеть генерала Море». «Назовите ваше имя», потребовал француз. «Платон». «И все?» удивился он. «Этого достаточно. Генерал хорошо меня знает. Более того, будет рад видеть». «Пусть лейтенант думает, что я французский шпион в русском лагере». Не убедил. Лицо офицера выразило сомнение. «Генерал в городе, это далеко», буркнул он. «Можете взять мою лошадь, будет быстрее». Я спешился и протянул повод французу. «Ждите, месье», кивнул он, забрался в седло и ускакал. Ждать пришлось где-то час. Я маячил перед аванпостом, размышляя, приедет ли Море. Вдруг прикажет приколоть посланника и закопать по-тихому. Вместе с ним и неудобную для него тайну. А так нет человека, нет и проблемы. Скажет солдатам, этот гад застрелил Наполеона, режь его и кирдык. Остается уповать на профессиональное любопытство француза. Солдаты на посту не спускали с меня глаз. Дружелюбие в их взорах не читалось. Такие ткнут штыком и не поморщится. Побегу, пристрелят. Море появился, когда я уже приготовился к худшему. Спрыгнув с лошади, он быстрым шагом подошел ко мне и отвел в сторонку. «Вы с ума сошли, господин посланник!» – прошипел полголоса. «Зачем явились? Если в лагере узнают, что я разговаривал с убийцей императора...» «Я не назвал своей фамилии, а в лицо меня не знают. Что вам нужно?» «Поговорить с Даву». «Зачем?» «Я сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться». Он насупился. «Если вы решили шантажировать нас известными вам обстоятельствами...» «За кого вы меня принимаете, генерал?» В свою очередь возмутился я. «Те бумаги, если речь о них, давно сожжены, а пепел развеян. К тому же я дворянин, более того, граф. У меня есть сведения, которые маршалу, как полагается, будет интересно услышать. Не забывайте, что я из будущего». Решение в любом случае останется за вами. Хорошо, сказал он, подумав. Едем. Только мне придется завязать вам глаза. Офицеру вражеской армии нельзя видеть наши позиции. Я кивнул. Раз завязывают, убивать не собираются. Так и трясся на каурке где-то с полчаса, ничего не видя. Наконец копыта застучали по мостовой и повязку сняли. Мы въехали в Лейпциг. Морет конвоировал меня к зданию с башней, как я понял, к ратуше. Там мы спешились и поднялись на второй этаж. Приемный генерал оставил меня на попечение адъютантов, с любопытством воззрившись на меня, а сам скрылся за высокой дверью. Обратно появился скоро. «Заходите, граф!» – пригласил, указав на открытую дверь. Мы вошли. Даву встретил нас, сидя за столом, заваленным бумагами. Выглядел он усталым. «Бонжур, ваша светлость!» – поклонился я. Он в ответ окатил меня хмурым взглядом. «Если вы пришли, граф, чтобы убедить нас отказаться от сражения и уйти во Францию, то напрасно тратите мое время», — сказал наконец. «Генерал уговорил меня принять вас, сказав, что принесли интересные сведения. Слушаю. Предлагаю капитуляцию вашей армии и Францию в границах 1792 года», — выпалил я. «Что?» — он вскочил. «Вы посмели явиться ко мне с этим? Вы наглец, господин посланник! Помнится, в Москве я обещал вас расстрелять. Пришло время исполнить обещание». «Сначала выслушайте», – поспешил я. «Приговоренный к казни имеет право на последнее слово». «Хорошо», – сказал он, опускаясь в кресло. «У вас 5 минут. Для начала вопрос. Что случается с государством, армия которого капитулировала?» «Обычное дело», – пожал он плечами. «Его территорию займет противник, ограбит население, обложит государство контрибуцией. Может свергнуть прежнего монарха и поставить своего или аннексировать земли. А теперь факты, ваша светлость. Аннексия Франции и России не нужна. У нее достаточно своих земель. В моем времени русская армия во Франции никого не грабила и ничего не разрушала. За все платила. Когда русские возвращались домой, их провожали цветами». Даву насупился. «Ага, забрало. Вспомнил, как вели себя французы в России. Теперь о власти. Давайте представим. Вы вручаете шпагу моему императору и тут же получаете ее обратно. Две армии встают плечом к плечу и отправляются в Париж. Там Сенат низлагает Регенский совет и отправляет семейство Бонапартов туда, где ему самое место, пасти коз на Корсику». Уголки губ маршала тронула улыбка. «Угадал! Достали тебя Бонапарты!» Вместо прежнего совета регента при малолетнем императоре Наполеоне до его совершеннолетия становится лучшим маршалом империи. Герцог Аурштетский, князь Экмюльский Луи Николя Даву. Мой император и регент подписывают договор о личном мире, после чего русская армия отправляется домой. «Полагаете, Сенат утвердит мое назначение?» – сощурился маршал. «А куда он денется? Если под окнами встанет старая гвардия с ружьями и примкнутыми штыками, проголосуют единогласно», – заверил я. «Можно и пушки прикатить, хотя, думаю, излишне. Ваше назначение Париж встретит с радостью. На улицах будут танцевать. Ваш император согласится сохранить трон за сыном Бонапарта? Почему бы и нет? Британцы хотят видеть бурбонов. Разве Англия победила в войне? Сколько лет они возятся в Испании? Чья армия стоит сейчас у Лейпцига? Решать будет русский император, а не сторонник бурбонов. Эта династия сойдет со сцены. В моем мире так и произошло. Последним императором Франции был племянник покойного Бонапарта, Наполеон III. В глазах Даву мелькнуло удивление. «Ну да, я об этом ранее не говорил». «Хорошо», — сказал он, подумав. «Пусть так, но границы 1792 года Регенскому совету ваш император обещал другое. Границы можно обсуждать», — не стал спорить я. «Это мое личное предложение. Император отправил меня к вам, не давал строгих инструкций. Почему предлагают условия? У Франции не останется врагов. В моем времени, утвердившись в старых границах, она получила мирную передышку на несколько десятилетий, благодаря чему успешно развивалась и стала могущественной державой на континенте. Зачем вам нищие княжества и герцогства, за которые вдобавок придется воевать? На планете полно земель. В 19 веке европейские государства будут богатеть за счет колоний. Посмотрите на Британию. что бы она значила без Индии и других земель за океаном. Впрочем, можете поступить, как вам заблагорассудится. Подождите в приемной, велел маршал. Мы с генералом обсудим ваше предложение. Ждать пришлось мне больше часа. Адъютанты поглядывали на меня, но разговор не заводили. Я, в свою очередь, не стремился. Внутренне переживал случившийся разговор. Я прошел по лезвию ножа. Или еще нет? Стукнет Даву, моча в голову, и за мной придет расстрельная команда. Кирдык посланнику. Груша останется вдовой. Маша сиротеет. Мои грустные мысли прервал Море. «Зовите, граф», — сказал, растворив дверь кабинета. Я подчинился. «Передайте это вашему императору». Маршал протянул мне пакет. «На словах. В 7 утра жду ваших парламентеров. Следует обсудить церемонию. Генерал вас проводит». «Неужели срослось? Ай да Платон! Ай да сукин сын!» Я забрал пакет, сунул его в сумку на боку и пошел к двери. «Погодите, граф!» – окликнул маршал. Я встал и повернулся. «Император Наполеон II, каким он был в нашем времени?» «Унаследовал от отца ум и отвагу», – ответил я. «Из внешности только нос. Очень красивый юноша, стройный, с тонкими чертами лица. Его с матерью отправили в Вену, где мальчик рос, никому не нужный. Умер 21 год от туберкулеза. Многие, однако, сочли, что принца отравили. Слишком многим мешал, ибо его имя могло поднять народы в Европе. Этот туберкулез... Вы сможете его вылечить?» «Вылечить нет. Здесь не существует нужных лекарств. Но я знаю, что делать, дабы им не заболеть. Это и вам нужно, ваша светлость. В моем времени вы умерли от туберкулеза». «Хорошо», – торопливо кинул Даву. «Мы поговорим об этом позже». Глазами на обратном пути не завязывали, из чего следовало, что врагом боли не считают. Это получило подтверждение за аванпостом. «До свидания, граф», – Морей протянул мне руку, которую я охотно пожал. «Знаете, если все сбудется, в моем лице у вас появится верный друг». «Буду счастлив им стать, господин генерал», – церемонно поклонился я и поскакал к себе. День клонился к закату. Приемный Александром меня встретил знакомый адъютант. «Его величество занят», – ответил в ответ на просьбу доложить. «У него главнокомандующие и генералы обсуждают завтрашнее сражение». «Сообщите, что прибыл русский с пакетом от Даву», – настоял я. Он поколебался, но скользнул в дверь кабинета. Скоро появился обратно и предложил заходить. Я шагнул за дверь. Кабинет был ярко освещен, в глазах зарябило от обилия золотого шитья на генеральских мундирах. Присутствующие с любопытством уставились на меня. Я подошел к Александру и протянул пакет. «От маршала Даву!» Царь взял пакет, сломал печати, развернул бумагу и впился глазами в текст. «Что?» – удивленно воскликнул минуты спустя. «Французы согласны капитулировать?» Генералы изумленно загомонили. «Это правда, граф?» Александр посмотрел на меня. «Пакет вручил мне лично маршал. Перед этим имели беседу. Я предложил ему капитулировать, он согласился. На определенных условиях». «Ах, да!» Царь углубился в чтение. «Все свободны!» – объявил, закончив. «Обсуждать завтрашнее сражение не имеет смысла». «Попрошу остаться вас, граф!» Он посмотрел на меня. «И еще вас, Карл Васильевич!» Когда генералы вышли, Александр протянул Несельроди письмо Даву. Тот принялся читать. Царь ждал с выражением нетерпения на лице. «Что скажете, Карл Васильевич?» – спросил, когда Несельроди закончил. «Англичане будут против», – ответил будущий министр иностранных дел. «Они хотят видеть на французском троне бурбонов». «Вот же англофил! Или хочет угодить царю? Тот с британцами дружит». «Ваше мнение, Платон Сергеевич?» – спросил Александр. – «У нас есть возможность завершить кампанию с великой славой и пользой для России. Ваше императорское величество, – решительно сказал я, – мы несли основную тяжесть войны, пока британцы сидели на своем острове. Нам и решать. Англичане получат отмену континентальной блокады, из Испании и германских земель французы уйдут. Чего же им больше? Если станут возражать, можно предложить завершить кампанию самим. Будет любопытно посмотреть, что выйдет». «Не любите вы англичан», – покачал головой Александр. «Я не люблю всех, кто пытается нанести вред моему отечеству. Ваше Императорское Величество, почему русские солдаты и офицеры должны умирать за интересы британцев? Если им так дороги бурбоны, пусть выделят им земли на своем острове или где-нибудь в Индии. Только не скажите это графу Кэткарту, погрозил мне пальцем царь. Мне предстоит неприятный разговор с ним, хотя признаю вашу правоту. Интересы России важнее. Что по поводу остальных условий маршала? Повернулся он к Несероде. Он просит даже меньше, чем мы предлагали Рейгенскому совету. Австрийские Нидерланды и несколько германских герцогств. Ага, Дау все же не удержался от территориальных претензий. Но это его проблемы. Австрийские Нидерланды, к слову, будущая Бельгия. Брюссель отойдет к французам. Может, через 200 лет оттуда не будут учить нас, как жить. Принимается, кивнул Александр. В 7 утра Дау ждет наших парламентеров, сказал я. Намерен обсудить церемонию капитуляции. Я знаю, кому это поручить, кивнул царь. Отдыхайте, Платон Сергеевич. Вы сегодня сделали много больше, чем я ожидал. Постарайтесь раздобыть к утру генеральский мундир. Орден за мной. Я поблагодарил и вышел. Что вам рассказать про следующий день? У придворных хроникеров получилось бы лучше. А так, полдень, стоит ясная и солнечная погода. Войска двух армий, выстроены шпалерами друг против друга, в передних рядах русской стороны гвардия, в том числе и мой полк. Широкий коридор между войсками. По нему и навстречу друг другу рысят две кавалькады всадников. Впереди наши скачет Александр, французскую возглавляет Даву. Оба на белых жеребцах. Сблизившись на десяток шагов, кавалькады замирают, царь и маршал спешиваются и идут друг к другу. Останавливаются на расстоянии шага. Даву что-то говорит, извлекает из перевязи золотую шпагу и с поклоном протягивает царю. Александр берет ее, после короткой речи возвращает маршалу. Затем неожиданно для всех заключает Даву в объятия. В этот миг обе армии завопили. Французы кричали «Вива император!», русские «Ура!». До всех окончательно дошло. В войне конец. Вернемся домой живыми. Многие не сдержали слез. Я тоже. Затем был смотр войск и торжественный обед бывших неприятелей, на которых пригласили и генерала русского. Спасибо Паскевичу. У него нашелся запасной генеральский мундир. А фигурами мы схожи. Иван Федорович был рад оказать услугу шефу лейб-гвардии белорусского егерского полка. В указе царя, к моему удивлению, оказалась такая строчка. Впервые за время в этом мире я обогнал спешнего чином и должностью. Семен, впрочем, не переживал. Даже радовался. Лучше иметь в шефах друга, чем царского лизоблюда. А дальше был поход на Париж. Пруссаки и шведы во Францию не пошли, потому что нефиг. Не вы Бонапарта победили. Пруссакам царь кинул кость. Княжество Саксен-Виттенберг из саксонских земель. И те в припрыжку побежали устанавливать там свою власть. Шведам не досталось ничего. Но они не настаивали. Англичане им хорошо заплатили. Британцы слегка побурчали, но в конце концов смирились. Воевать в одиночку против Франции им не хотелось, тем более за каких-то бурбонов. В Париже все прошло как по маслу. Бонапартов сместили, Даву стал регентом и от имени императора подписал мир с Россией, Британией, Пруссией и Швецией. Австрию в этот список не включили. Хитропопая империя тянула до последнего, выбирая, к кому прислониться. В результате осталось без ничего. Даже итальянские княжества, которые Даву поначалу намеревался им отдать, не получило. Маршал заявил, что берет их под протекторат. Александр за австрийцев хлопотать не стал, хотя те очень просили. Память у русского царя хорошая, и зло он не забывает. Поддержали Бонапарта, отказались воевать против Даву. Ну так сосите сухари, никакого Венского конгресса в этом мире не случилось. Все решилось в Париже. Заодно и я устроил кое-какие личные дела. Но об этом как-нибудь потом. Эпилог. За столом в комнате доходного дома на окраине Парижа сидел немолодой мужчина. Скудная обстановка, помещение и одежда его обитателя говорили о том, что некогда он знал лучшие времена, каковы, увы, миновали. Подперев щеку рукой, мужчина смотрел в стену невидящим взглядом. Рассматривать на ней в самом деле было нечего, но обитателя это не смущало. Мысли его витали далеко. Внезапно в дверь громко постучали. Мужчина встрепенулся. Владелец дома удивленно пробормотал себе под нос. Так недавно заплатил за комнату. Соседка? Она ушла на рынок. Пожав плечами, он встал с табурета и, шаркая по деревянному полу подошвами штиблетов, пошел открывать. К его удивлению, за дверью оказался не хозяин и даже не сердобольная соседка, забегавшая иногда проведать одинокого старика и забрать в стирку его белье. В коридоре стоял военный в мундире при эполетах и с пышной бахромой и в шляпе плюмажом. Наметанный взгляд старика определил, что мундир на гости не французский, а сам он в немалых чинах. Какой-то русский. Их армия на днях вошла в Париж. Что ему нужно? Ошибся дверью? «Мсье?» – удивленно спросил старик. «Граф Рудский, генерал свиты императора России», – представился нежданный гость. «Я вижу перед собой Армена Дюбуа, учителя математики». По-французски он говорил без акцента. «Это я, ваше сиятельство?» – поклонился Дюбуа. «Чем обязан? У меня для вас важные вести». «Проходите». Дюбуа отступил в сторону, пропуская графа в комнату. «Присаживайтесь, ваше сиятельство. К сожалению, не могу предложить вам вина и закусок. После смерти жены живу скудно. Все сбережения ушли на врачей. Многое пришлось продать. К сожалению, Клодину это не спасло». Он вздохнул. Граф снял шляпу, прошел к столу и устроился на табурете. Жестом пригласил Армана занять место напротив. Тот подчинился. Гость не спешил с разговором. Передвинул брошенную на столешницу шляпу, поправил плюмаж, затем взял висевшую на его боку сумку и поставил ее на колени. Дюбуа с удивлением понял, что граф взволнован. «Скажите, месье», — наконец начал гость, «Аврора Дюбуа, жившая в Москве, в Глинищевском переулке, ваша дочь?» «Да», — ответил Арман, скакивая. «Вы принесли сведения о ней? Что с Авророй?» «Присядьте, месье», — потребовал гость, и Дюбуа подчинился. «К сожалению, у меня грустная новость», — добавил после паузы. «Аврора умерла». «Боже!» — старик закрыл лицо ладонями. Несколько минут он тихо плакал, схлипывая и размазывая слезы по щекам. Все это время гость терпеливо ждал. Наконец старик достал из кармана несвежий носовой платок, трубно высморкался, после чего сунул платок обратно. «Извините, ваше сиятельство», – промолвил печально, – «это так горько в один год потерять жену и дочь. Мне сказали, что французы, уходившие из Москвы с армией Бонапарта, почти все погибли, но я надеялся, что Аврора уцелела. Она молода, красива. Ее мог подобрать какой-нибудь офицер, даже генерал. В своем последнем письме из Москвы она сообщила, что возвращается в Париж, но с тех пор вестей от нее не было. Прошло много времени, она так и не объявилась, но я продолжал надеяться. Она могла задержаться где-то в Европе или даже в России. Ваша весть разбила мне сердце. Возьмите». Граф подал ему пачку писем, которые перед этим извлек из сумки. «Это ваши. Были при ней». «Как она умерла?» – спросил Дюбуа, машинально беря письма. «Не знаю», – ответил граф. «Я увидел ее уже без признаков жизни. Полагают, болезни. Зима, морозы, скудное питание. А еще чума. От нее погибли многие французы. Если вас это утешит, похоронили ее по-христиански. Положили в могилу, прочитали молитву, поставили крест. Упокой Господь ее душу». Он перекрестился, щепотью справа налево. «Благодарю ваше сиятельство», – Дюбуа повторил его жест, – «только слева направо и всей ладонью». «Эх, Аврора», – вновь вдохнул он, – «мы с супругой уговаривали ее не ехать в Россию. Что могло ждать дочку в этой дикой стране?» «Простите ваше сиятельство», – смутился Дюбуа. Граф жестом дал понять, что не обижен. «Мы так думали в то время. Дочь только смеялась. Ее подруги уехали в Россию и писали, как замечательно живут. Авроре это тоже хотелось. Из Москвы она написала, что устроилась в модистской французском магазине. Ей хорошо платят. Таких денег она никогда бы не заработала в Париже. А еще у нее завелся богатый покровитель. Что она ходит в шелках и мехах, имеет собственный выезд и слуг. Мы с Кладиной так радовались. Проклятая война! Он сжал кулаки. Аврора писала вам, что у нее есть дочь? Нет, ваше сиятельство, удивился старик. Мы не знали. Полагаю, она родила ее вне брака и не хотела вас огорчать. Девочку зовут Мари, ей 3 года. Боже! Воскликнул Дебуа. У меня есть внучка. Что с ней, ваше сиятельство? Ответьте, умоляю. Смотри, все хорошо, ответил гость. Ее подобрал на дороге возле мертвой матери и удочерил русский дворянин. За будущее девочки можете не волноваться. Она будет расти в семье, где ее любят. Это были вы, догадался Дебуа. Вы удочерили мою внучку? Да, месье, кивнул граф. Как бы хотел ее видеть, воскликнул старик. Жаль, что это невозможно. Почему? Пожал плечами граф. Поезжайте в Россию и увидите. Я не стану прятать ее от вас. Увы, месье, Дебуа развел руками. Мне такое не по карману. Жалование учителя не слишком большое. А у меня вдобавок долги. Сколько? Поинтересовался гость. 800 франков. Огромные деньги для учителя, ваше сиятельство. Здесь 100 наполеондров. Граф достал из сумки и водрузил на стол тяжело звякнувший кожаный мешочек. «Заплатите долги, купите себе приличную одежду, нужные вещи. Вчера наш император подписал мирный договор с регентом Франции. Русской армии больше нечего делать в Париже. Мы возвращаемся домой. Можете присоединиться. Вас что-то держит здесь?» «После смерти жены ничего», – вздохнул Дебуа. Тогда составьте компанию. Я нанимаю вас учителем своих детей. Хочу, чтобы они знали математику и французский язык. Положу хорошее жалование, питаться будете с моего стола. Но с одним условием. Он сделал паузу. Понял, ваше сиятельство, поспешил Дебуа. Мари никогда не узнает, что я ее дедушка. Со временем скажем, сказал граф. Но пока рано. Девочке 3 годика. Ей без того хватит переживаний. Благодарю, ваше сиятельство. Дебуа встал. Клянусь, вы никогда не пожалеете, что наняли меня. Собирайтесь, кивнул граф и тоже встал. Я пришлю за вами. Он пошел к двери. Ваше сиятельство, окликнул его учитель. Да? Граф остановился и повернулся к нему. Вы вернули мне жизнь, торопливо сказал Дебуа. Дали денег, сделали щедрое предложение. Могу спросить, почему? У вас нет причины любить Францию и французов. Наш император напал на Россию, его солдаты несли смерть и разорение. Я могу понять, почему вы приютили сиротку, но облагодетельствовать ее дедушку, никому не нужного старика, француз на вашем месте так бы не поступил. Я ведь русский, улыбнулся граф. Конец 3-й книги.